История первая. Суета вокруг дивана. Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня, прижимаясь к самой дороге, зеленел лес, изредка уступая место полянам, поросшим желтой осокой. Солнце садилось уже который час, все никак не могло сесть и висело низко над горизонтом. Машина катилась по узкой дороге, засыпанной хрустящим гравием. Крупные камни я опускал под колесо, и каждый раз в багажнике лязгали и громыхали пустые канистры. Справа из леса вышли двое, ступили на обочину и остановились, глядя в мою сторону. Я сбросил газ, их рассматривая. Это были, как мне показалось, охотники. Молодые люди, может быть, немного старше меня. Их лица понравились мне, я остановился. Тот, что поднимал руку, просунул в машину смуглое горбоносое лицо и спросил, улыбаясь: «Вы нас не подбросите до Соловца?» Второй, с рыжей бородой и без усов, тоже улыбался, выглядывая из-за его плеча. Положительно, это были приятные люди. «Давайте садитесь, один вперед, другой назад. У меня там барахло на заднем сиденье». «Благодетель». Бородатый, нерешительно заглядывая в заднюю дверцу, сказал: «А можно я здесь немножко того?» «Да-да, двигайте спальню. Ага. Палатку на пол. Дверцу прикройте получше». Все шло как обычно. Машина тронулась, горбоносый повернулся назад и оживленно заговорил о том, что... «Много приятнее ехать в легковой машине, чем перед пешком». «Еще бы! Дверца только...» «Плащ подберите, у вас плащ защемляется». «А до Соловца 10 км?» «Да, или немного больше. Дорога, правда, неважная. Для грузовиков». «Дорога вполне приличная. Мне обещали, что я вообще не проеду. По этой дороге даже осенью можно проехать». «Ну, здесь, пожалуй, но вот от Крапца грунтовая. В этом году лето сухое, все подсохло». «Под Затонью, говорят, дожди». «Кто это говорит?» «Мерлин, говорит». «Курите?» «Угощайтесь». «Фабрика Клары Цеткин. Вы из Ленинграда?» «Да». «Путешествуете?» «Путешествую». «А вы из здешних?» «Коренные». «Я из Мурманска». «Для Ленинграда, наверное, что Соловец, что Мурманск. Там мне тоже север». «Нет, почему же?» «Соловцы, будьте останавливаться». «Конечно, я в Соловец и еду». «У вас там родные или знакомые?» «Да нет, просто подожду ребят. Они идут берегом, а Соловец у нас только родовой. Будь держитесь крепче». «Кросы каменные! Бедная машина! Что делать? Не всякий бы проехал с такой дороги на своей машине». «А я бы поехал». «Так это не ваша машина?» «Да откуда у меня машина? Это прокат». «Понятно». «А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного». «А где интересно, там нет асфальта». «Да, конечно». «Глупо, по-моему, делать из машины еду». «Глупо, но не все так думают». «Крепче, шофер, держи борода». «Да, вот если уж покупать что-нибудь, так это ГАЗ-69. Везде пройдет, но их, к сожалению, не продают». «А кем работаете?» «Программист». «О, колоссально! Программист? Нам нужен программист. Слушайте, бросайте ваш институт и пошли к нам». «А что у вас есть?» «Что у нас есть?» «Алдан 3. Богатая машина. Хорошо работает». «Да как вам сказать?» «Понятно». «Собственно, ее еще не отладили. Оставайтесь у нас, отладите». «А перевод мы вам за счет устроим». «А чем вы занимаетесь?» «Как и вся наука, счастьем человеческим». «Понятно. Что-нибудь с космосом?» «И с космосом тоже. От добра добра не ищу. Столичный город, приличная зарплата. Не надо мерить на деньги. Да нет, я пошутил. Угу. Это он так шутит. Угу. Интереснее, чем у нас, вам нигде не будет. Почему вы так думаете? Уверен. А я не уверен. Мы еще поговорим на эту тему. Вы долго пробудете в Славце? 2 дня максимум. Ну вот на второй день и поговорим. Лично я вижу в этом перст судьбы. Шли по лесу и встретили программиста. Мне кажется, вы обречены. Нам действительно так нужен программист? Нам позарез нужен программист. Я поговорю с ребятами. Я знаю, недоволен. Нам нужен не всякий программист. Программисты народ дефицитный, избаловались, а нам нужен не балован. Да, это сложно. Нам нужен программист. А. Не балован. Б. Доброволец. С. Чтоб согласился жить в общежитии. Д. На 120 рублей. А как насчет крылышек? Или, скажем, сияние вокруг глаза? А? 1 на 1000. Нам всего один и нужен. А если их всего 900? Согласны на 0,9. Лес расступился. Мы переехали через мост и покатили между картофельными полями. 9 часов. Где вы собираетесь ночевать? В машине переночую. Магазин у вас до которого часа работает? Магазины у нас уже закрыты. Можно в общежитии. У меня в комнате свободная койка. Не, к общежитию не подъедешь. Да. Пожалуй. Машину можно поставить возле милиции. Да ерунда это. Я несу околесицу, а ты за мной вслед. Как он в общежитии-то пройдет? Да, действительно. День не поработаешь и забываешь про все эти штуки. А может быть, трансгрессировать его? Ну, это тебе не диван. И ты не Кристобаль Кунта, да и я тоже. Да вы не беспокойтесь. Переночую в машине, не первый раз. Я уже 4 ночи спал в спальном мешке. Слушай. Изна Курнож. Правильно. На лукоморье его. Ну, ебу, я переночую в машине. Вы переночуете в доме. На относительно чистом белье. Должны же мы вас как-то отблагодарить. Не полтинник же вам совать. Мы въехали в город. Потянулись старинные крепкие заборы, мощные срубы из гигантских почерневших бревен с неширокими окнами, с резными наличниками и с деревянными петушками на крышах. Следующий переулок направо. Переулок назывался изящно. Улица Лукоморья. Он был не широк и зажат между тяжелых старинных заборов, поставленных, наверное, еще в те времена, когда здесь шастали шведские и норвежские пираты. Стоп! Теперь так, вы меня подождите, а я сейчас пойду все устрою. Право, не стоит! Никаких разговоров! Володя, держи его на мушке! Есть! Горбоносый вылез из машины и, нагнувшись, протиснулся в низкую калитку. Ворота были совсем уж феноменальные, как в паровозном депо, на ржавых железных петлях в пуд весом. Я с изумлением читал вывески. Их было 3. На левой воротине строго блестела толстым стеклом синяя солидная вывеска с серебряными буквами. Ничего. Ничего. Изба на куриных ногах, памятник Соловецкой старины. На правой воротине сверху висела ржавая жестяная табличка. Улица Лукоморья. Улица Лукоморья, дом номер 13. НК Горыныч. А под нею красовался кусок фанеры с надписью чернилами в кривь и в кось. Код не работает. Администрация. Код не работает. Администрация. Какой код? Комитет оборонной техники? Вы, главное, не беспокойтесь. Тут у нас забавно, но все будет в полном порядке. Я вышел из машины и стал протирать ветровое стекло. Над головой у меня вдруг завозились. Я поглядел. На воротах умащивался, пристраиваясь поудобнее, гигантский, я таких никогда не видел, черно-серый разводами кот. Оттуда, из-за забора, голос Горбоносова произнес. Василий, друг мой, разрешите вас побеспокоить. Ворота тяжело закачались, раздался ужасающий скрип и треск, и левая воротина медленно отворилась, появилось красное от натуги лицо горбоноса. Благодетель, заезжайте. Двор был обширный. В глубине стоял дом из толстых бревен, а перед домом красовался приземистый необъятный дуб, широкий, плотный, с густой кроной, заслоняющий крышу. Вот вы и дома. Горбоносый со скрипом и треском затворял ворота. Я же чувствую себя довольно неловко. Озирался, не зная, что делать. А вот и хозяйка. Поздоровали бабушка Наина Светкиевна. Здравствуй, здравствуй, внучек. Это значит, и будет новый программист. Здравствуй, батюшка, добро пожаловать. Здрасте. Таким вот образом, Наина Киевна, надо нашего нового сотрудника устроить на две ночи. Позвольте вам представить. А не надо. Сама вижу. Привалов Александр Иванович, 1938-й, мужской русский член ВКСМ. Нет, не участвовал, не был, не имеет, а будет тебе алмазная дальняя дорога и интерес в казенном доме. А бояться тебе бриллиантовый надо человека рыжего, недоброго, а позолоти ручку яхонта. Можно звать просто Сашей. Иди же, я его положу. Запасники, конечно. А отвечать кто будет? Наина Киевна, ведь мы же договорились. А если он что-нибудь стибрит? Да тише вы, это же программист, понимаете? Комсомолец, ученый. А если он цыкать будет? Неловко как-то. Не беспокойтесь, все будет отлично. А диван-то, диван! Знаете, я поеду, пожалуй, а? Не может быть и речи, все уладится. Просто бабке нужна мзда. А у нас с Романом нет наличных. Я заплачу. Ничего подобного. Вон он уже идет. Все в порядке. Ну, все устроилось. Пошли. Слушайте, неудобно как-то. Она, в конце концов, не обязана. Обязана, обязана. Обогнув дуб, мы подошли к заднему крыльцу. Роман толкнул обитую дерматином дверь, и мы оказались в прихожей, просторной и чистой, но плохо освещенной. А расписочку, чтобы сейчас же, так, мол, и так, принял, мол, то-то и то-то, такой-то, каковая сдала вышеуказанное ниже подписавшемуся. Мы вошли в отведенную мне комнату. Это было прохладное помещение с одним окном, завешенным ситцевой занавесочкой. Располагайтесь, будьте как дома. Старуха из прихожей сейчас же ревниво осведомилась. А зубом они не цыкают? Не цыкают. Говорят вам, зубов нет. Тогда пойдем расписочку напишем. Роман поднял брови, закатил глаза, оскалил зубы и потряс головой, но все-таки вышел. Я осмотрелся. Мебели в комнате было немного. У окна стоял массивный стол, накрытый ветхой серой скатертью с бахромой. Перед столом колченогий табурет. Возле голой бревенчатой стены помещался обширный диван, а напротив в углу висело большое мутное зеркало в облезлой раме. За стеной бубнили в два голоса. Скатерть, инвентарный номер 245. Вы еще каждую половицу запишите. Стол обеденный. Печь вы тоже запишете? Порядок нужен. Диван. И еще дуб запишите. Ну вот, формальности окончены. Наши пальчики устали, мы писали. Ложитесь спать. Мы уходим, а вы спокойно ложитесь спать. Что вы завтра делаете? Жду. Где? Здесь. И около почтамта. Завтра вы, наверное, не уедете? Завтра вряд ли. Скорее всего, послезавтра. Тогда мы еще увидимся. Пока. Боюсь я, батюшка, что ты зубом цыкать станешь. Не стану я цыкать, я спать стану. И ложись, и спи. Денежки только вот заплати и спи. Сколько с меня? Ну, рубль положим за помещение. Полтинничек за постельное белье, потому как оно мое, не казенное. За две ночи выходит 3 рубля. Ну, а сколько от щедрот накинешь за беспокойство, значит, я уж и не знаю. От щедрот пока рубль. А там видно будет. Вот тебе и сдача, батюшка. Ровно рублик можешь не пересчитывать. Не буду пересчитывать. Как насчет белья? Да сейчас постелю, конечно. Вредная бабка постелила мне на полу. Ну уж нет, подумал я. Запер дверь на щеколду, перетащил постельный диван и стал раздеваться. Сумрачный свет падал из окна. На дубе шумно возился кот. Я лег на правый бок, натянул одеяло на ухо, закрыл глаза и вдруг понял, что спать мне совершенно не хочется. Хочется есть. «Ай-яй-яй», — подумал я. Надо было срочно принимать меры, и я их принял. Ну вот, скажем, система двух интегральных уравнений типа уравнений звездной статистики. Обе неизвестные функции находятся под интегралом. Решать, естественно, можно только численно, скажем, на большой электронной счетной машине. Я вспомнил нашу БСМ. Панель управления цвета заварного крема. Женя кладет на эту панель газетный сверток и неторопливо его разворачивает. У тебя что? У меня с сыром и колбасой. С польской полукопченой кружочками. Эх ты, жениться надо. У меня котлеты с чесночком домашним и соленый огурчик. Нет! Два огурчика, четыре котлеты и для ровного счета четыре крепких соленых огурчика и четыре куска хлеба с маслом. Я откинул одеяло и сел. Может быть, в машине что-нибудь осталось. Соус пекан, полстакана уксусу, две луковицы и перчик. Подается к мясным блюдам, к маленьким бифштексам. Вот это подлость! Ведь не просто к бифштексам, а к маленьким бифштексам. Я вскочил и подбежал к окну. В ночном воздухе отчетливо пахло маленькими бифштексами. Подавались ему обычные в трактирах блюда, как то кислые щи, мозги с горошком, огурец соленый и вечный слоеный сладкий пирожок. Отвлечься бы, подумал я, и взял книгу с подоконника. Это был Алексей Толстой «Хмурое утро». Я открыл наугад. Махно, сломав сардиночный нож, вытащил из кармана перламутровый ножик с полусотней лезвий и им продолжал орудовать, открывая жестянки с ананасами. Плохо дело, подумал я. Французским паштетом с омарами, от которых резко запахло по комнате. Я осторожно положил книгу и сел за стол на табурет. Я стал нервно разглаживать скатерть. На скатерти виднелись неотмытые пятна. На ней много и вкусно ели. Ели омаров и мозги с горошком, ели маленькие бифштексы с соусом пекан, большие и средние бифштексы тоже ели. Сыты так отдувались, удовлетворенно цыкали зубом. Отдуваться мне было не с чего, и я принялся цыкать зубом. Наверное, я делал это громко и голодно, потому что старуха за стеной заскрипела кроватью, сердито забормотала, загремела чем-то. И вдруг вошла ко мне в комнату. На ней была длинная серая рубаха, а в руках она несла тарелку. Откушай-ка, батюшка Александр Иванович, откушай, чем Бог послал, со мной переслал. Да что вы, Наина Киевна? Ну зачем же было так беспокоить тебя? Кушай, батюшка, кушай, на здоровьице. Я съел все. Это была горячая картошка с топленым маслом. Наина Киевна, вы меня спасли от голодной смерти. Поел? Великолепно поел. Огромное вам спасибо. Вы себе представить не можете? А что ж тут не представить? Поел, говорю? Ну, давай сюда тарелку. Тарелку, говорю, давай. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Корми тут вас за пожалуйста. Я могу заплатить? Заплатить, заплатить. А если за это не платят вовсе? И нечего врать было. То есть как-то врать? А вот так врать. Сам говорил, что сыкать не будешь. Что это она? Странная какая-то бабка. Было слышно, как она скрипит пружинами, ворочаясь на кровати и недовольно ворча. Потом она запела негромко на какой-то варварский мотив. Покатаюся, поваляюся, Ивашкиного мяса поевшим. Из окна потянуло ночным холодом. Покатаюся, я поежился, поднялся, поваляюся, чтобы вернуться на диван. И тут меня осенило, что дверь я перед сном запирал. В растерянности я подошел к двери, протянул руку, чтобы проверить щеколду, но едва пальцы мои коснулись холодного железа, как все поплыло у меня перед глазами. Оказалось, что я лежу на диване, уткнувшись носом в подушку, и пальцами ощупываю холодное бревно стены. Некоторое время я лежал, обмирая, пока не осознал, что где-то рядом храпит старуха, а в комнате разговаривает. Слон. Слон. Есть самое большое животное из всех живущих на земле. У него на рыбе есть большой кусок мяса, который называется потому что он протянут, как труба. Он его вытягивает, изгибает всякими образами и употребляет его вместо руки. Холодея от любопытства, я осторожно повернулся на правый бок. Вино, употребляемое умеренно, весьма хорошо для желудка. Но когда пьешь его слишком много, то производит пар, унижающий человека до степени неосмысленных скотов. Вы иногда видели пьяниц и помните еще то справедливое отвращение, которые вы к ним возымели. Я рывком поднялся и спустил ноги с дивана. Мне показалось, что говорили откуда-то из-за стены. Тинктура экс витро антимонии, магистериум антимон ангелии салае, бифилии алеум витри антимонии альцитериум антимониале. Этот бред какой. Вскоре очи сии, еще не отверзаемые, не узрят более солнца, но не попусти закрыться он им без благоутробного извещения о моем прощении и блаженстве. Сие есть дух или нравственные мысли славного Юнга, извлеченные из ночных его размышлений, и продается в Санкт-Петербурге и в Риге в книжных лавках Свешникова по 2 рубля в папке. Это тоже бредятина. Чины, краса, богатство, всей жизни все приятства летят слабее, исчезают, от тлен, и счастье ложно, заразы сердца угрызают, а славы удержать не можно. Теперь я понял, где говорили. Голос раздавался в углу, где висело туманное зеркало. А теперь следующее. Все единое я. Это я. Мировое я. Единение с неведением, происходящее от затмения света. А это бредятина откуда? Изречение из Упанишад. А что такое Упанишады? Не знаю. Я встал и на цыпочках подошел к зеркалу. Я не увидел своего отражения. В мутном стекле отражалась занавеска, угол печи и вообще много вещей, но меня в нем не было. В чем дело? Есть вопросы? Кто это говорит? Тогда я указательным пальцем нажал на левый глаз. Достаточно надавить пальцем на глазное яблоко, и все реальные предметы, в отличие от галлюцинации, раздвоятся. Зеркало раздвоилось, и в нем появилось мое отражение, заспанная, встревоженная физиономия. По ногам дуло, поджимая пальцы, я подошел к окну и выглянул. За окном никого не было. Не было даже дуба. Пол вдруг качнулся под моими ногами. Раздался пронзительный протяжный скрип. Затем, подобно гулу далекого землетрясения, раздалось ракочущее. Изба заколебалась, как лодка на волнах. Двор за окном сдвинулся в сторону, а из-под окна вылезла и вонзилась когтями в землю исполинская куриная нога, провела в траве глубокие борозды и снова скрылась. Пол круто накренился, я почувствовал, что падаю, схватился руками за что-то мягкое, стукнулся боком и головой и свалился с дивана. За окном кто-то обстоятельно откашливался. Ням-ням-ням-ням. В некотором было царстве, в некотором государстве был-жил царь по имени... Ну, в конце концов, неважно. Ну, скажем, Полуэкт. У него было 3 сына царевича. Первый... Третий был дурак. Вот первый... Пригибаясь, как солдат под обстрелом, я подобрался к окну и выглянул. Дуб был на месте. Спиной к нему стоял в глубокой задумчивости на задних лапах кот Василий. В зубах у него был зажат цветок кувшинки. Были живали царь да царица. У царя, у царицы был один сын. Дурак, естественно. Кот с досадой выплюнул цветок и, весь сморщившись, потер лоб. Отчаянное положение, ведь кое-что помню. Будет чем полакомиться. Конь на обед, молодец на ужин. Откуда бы это? А Иван, сами понимаете, дурак, отвечает: эх ты, поганое чудище, не уловивший белого лебедя, да кушаешь? Потом, естественно, каленая стрела, все 3 головы долой, Иван вынимает 3 сердца и привозит кретин домой матери. Каков подарочек? Есть еще такая болезнь — склероз. Кря-кря, мои деточки, кря-кря, голубяточки, я слезой вас отпаивала, вернее, выпаивала, сладок вкус не доедала. В лапах у него вдруг оказались массивные гусли. Я даже не заметил, где он их взял. Он отчаянно ударил по ним лапой и, цепляясь когтями за струны, заорал еще громче, словно бы стараясь заглушить музыку. Das im Tannwaldfinster ist, das macht das Holz, das... Mein Schatz! Или Katz. Ой, бумагоньким садочку, да скажу вам всю про дочку, вот так копают мах. Он вернулся к дубу, прислонил к нему гусли и почесал задней ногой за ухом. Дошло до меня, о великий царь, что в славном городе Багдаде жил-был портной по имени... Вот с этими именами у меня особенно отвратительно. Абу Али... Кто-то ибн чей-то. Ну, хорошо, скажем, Полуэкт. Ибн Полуэктович. Все равно не помню, что было с этим портным. Ну и пес с ним. Начнем другую. Я лежал на подоконнике и, млея, смотрел, как злосчастный Василий бродит около дуба то вправо, то влево. Бормочет, откашливается, подвывает, мычит, становится от напряжения на четвереньки, и слово «мучается» несказанно. Склероз приводил его в бешенство. Несколько раз он бросался на ствол дуба и драл кору когтями. Он шипел, плевался, глаза его при этом горели, как у дьявола, а пушистый хвост, толстый, как полено, то смотрел в зенит, то судорожно подергивался, то хлестал его по бокам. Я слез с подоконника, и мне сейчас же почудилось, что на дубе висит удавленник. Я опасливо поднял глаза. С нижней ветки дуба свешивался мокрый, серебристо-зеленый акулий хвост. Хвост тяжело покачивался под порывами утреннего ветерка. Я шарахнулся и стукнулся затылком о твердое. Громко зазвонил телефон. Я огляделся. Я лежал поперек дивана, одеяло сползло с меня на пол, в окно сквозь листву дуба било утреннее солнце. Телефон звонил. Алло? Это кто? А кого вам надо? Это из Накурнош? Что? Я говорю, это изба на Курнагах или нет? Кто говорит? Да, изба. Кого вам нужно? Примите телефонограмму. Давайте. Записывайте. Одну минуту. Минутку. Возьму карандаш и бумагу. Слушаю вас. Телефонограмма номер 206. Гражданки Горыныч Наине Киевне. Не так быстро. Киевне. Дальше. Настоящим предлагается вам прибыть сегодня, 27 июля сего года, в полночь, на ежегодный республиканский слет. Записали? Записал. Первая встреча состоится на Лысой горе. Формы одежды парадные. Пользование механическим транспортом за свой счет. Подпись начальник канцелярии ХМВ. Кто? Ви. ХМВ. Не понимаю. Ви. Хрон Монадович. Вы что, начальника канцелярии не знаете? Не знаю. Говорите по буквам. Фу, дьявольщина. Хорошо, по буквам. Вервольф. Инкуб. Ибикус краткий. Записали? Кажется, записал. Получилось Вий. Вий. У вас что, полипы? Не понимаю. Владимир, Иван. Иван Краткий. Так, правильно. Передала Анучкина. Кто принял? Привалов. С приветом, Привалов. Давно служишь? Собачки служат, я работаю. Ну-ну, работай. На слете встретимся. Происходящее казалось мне чрезвычайно любопытным. Телефонограмма странно ассоциировалась в моем сознании с ночными событиями, хотя и представления не имел, каким образом. У меня было несколько вопросов к коту Василию, Да и русалка, живущая на дубе, представляла определенный интерес. Я ничего не имею против русалок. Не представляю себе, как они могут лазить по деревьям. Ковшик я нашел на кадушке под телефоном, но воды в кадушке не оказалось, и я направился к колодцу. Солнце поднялось уже довольно высоко, где-то гудели машины, послышался милицейский свисток, в небе с солидным гулом проплыл вертолет, в соседнем дворе играло радио. Я подошел к колодцу и с удовлетворением, обнаружив на цепи мятую жестяную бадью, стал раскручивать ворот. Бадья, постукивая о стены, пошла в черную глубину, раздался плеск, цепь натянулась. Бадья показалась мне очень тяжелой. Когда я поставил ее на сруб, из воды высунулась огромная щучья голова, зеленая и вся какая-то замшелая. Опять на рынок поволочешь? Дай же ты мне покоя, ненасытная. Сколько можно? Чуть успокоюсь, приткнусь отдохнуть да подремать. Ташит. Я ведь не молодая уже. Постарше тебя буду. Жабры тоже не в порядке. И воздух мне вреден. Вот подохну. Что будешь делать? Все скупость твоя бабья да дурья. Все копишь, а для чего копишь, сама не знаешь. На последней реформе-то как погорело, а? То-то, а Екатериновками сундуки оклеивала, а керенками-то керенками, ведь печку топила керенками. Видите ли? Ой, кто это? Я здесь случайно? Я намеревался слегка помыться. Помыться? А я думала, опять старуха. Не вижу я. Старая. Да и коэффициент преломления в воздухе, говорят, совсем другой. Воздушные очки было себе заказала, да потеряла. Не найду. А кто ж ты будешь? Турист. Турист! А я думала, опять бабка. Ведь что она со мной делает? Поймает меня, волочит на рынок и там продает, якобы на уху. Ну что мне остается? Конечно, говоришь покупателю так и так, отпусти меня к малым дедушкам. Хотя какие у меня там малые дедушки? Не дедушки уже, которые живы, а дедушки... Ты меня отпустишь, а я тебе послужу, скажи только, по щучьему велению, по моему молхотению. Ну и отпускают. Одни со страху, другие по доброте, а которые и по жадности. Вот поплаваешь в реке, поплаваешь. Холодно, ревматизм. Заберешься обратно в колодец, а старуха с бадьей опять тут как тут. Ну. Щука спряталась в воду, побулькала и снова высунулась. Ну что, просить-то будешь, служивый? Только попроще чего, а то... Просят телевизоры какие-то, транзисторы. Один совсем обалдел. Выполни, говорит, за меня годовой план на лесопилке. Года мои не те. Дрова пилить. Угу. А телевизор вы, значит, все-таки можете? Нет. Телевизор не могу. И этот комбайн с проигрывателем тоже не могу. Ага. Не верю я в них. Ты чего-нибудь попроще. Сапоги, скажем, скороходы или шапку-невидимку, а? Возникшая была у меня надежда отвертеться сегодня от смазки машины. Погасла. Да, вы не беспокойтесь, мне ничего, в общем, не надо. Я вас сейчас отпущу. И хорошо. Люблю таких людей. Давеча вот тоже. Купил меня на рынке какой-то, пообещал я ему царскую дочь. Плыву по реке, стыдно, конечно, глаза девать некуда. Ну, сослепу и въехала в сети. Ташат. Опять, думаю, врать придется. А он что делает? Он меня хватает поперек зубов, так что рот не открыть. Ну, думаю, конец, сварят. А нет, защемляет он мне чем-то плавник и бросает обратно в реку. Вот! Щука высунулась из бадьи и выставила плавник, схваченный у основания металлическим зажимом. На зажиме я прочитал: запущен сей экземпляр в Соловей-реке на 1854 года. Доставить в его Академию наук Санкт-Петербург. Старухи, не говори. С плавником оторвет. Жадная она, скупая. Что бы у нее спросить? А как вы делаете ваши чудеса? Какие такие чудеса? Ну, исполнение желаний. Ах, это? Угу. Как делаю? Обучена с измальства, вот и делаю. Откуда я знаю, как я делаю? Золотая рыбка вот еще лучше делала. А все одно померла. От судьбы не уйдешь. Мне показалось, что щука вздохнула. От старости? Какое там от старости? Молодая была, крепкая. Бросили в нее служивый глубинную бомбу. И ее вверх брюхом пустили. И корабль какой-то подводный рядом случился. Тоже потонул. Она бы и откупилась. Да ведь не спросили ее. Увидели и сразу бомбой. Вот ведь как оно бывает. Так отпускаешь меня ли как? Душно что-то. Гроза будет. Конечно, конечно. А вас как? Бросить? Или в бадье? Бросай, служивый. Бросай. Ну, а ежели там скатерть самобранку... Или, допустим, ковер-самолет, то я здесь буду. За мной не пропадем. До свидания. Некоторое время я стоял, глядя на свои ладони, испачканные зеленью. И у меня было какое-то странное ощущение. Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю, просто я работаю волшебником. Волшебником. Я умылся отличной ледяной водой, залил радиатор и побрился. Хотелось есть, и надо было идти в город к почтамту, где меня уже, может быть, ждали ребята. Я запер машину и вышел за ворота. Я неторопливо шел по улице Лукоморья, засунув руки в карманы серой ГДРовской курточки и глядя себе под ноги. В заднем кармане моих любимых джинсов, исполосованных молниями, брякали старухины медики. Я вышел на проспект Мира и остановился, привлеченный необычным зрелищем. По мостовой шел человек с детскими флажками в руках. За ним, шагах в 10, с натужным ревом, медленно полз большой белый МАЗ с гигантским дымящимся прицепом в виде серебристой цистерны. На цистерне было написано: «Огнеопасно». Справа и слева от нее также медленно катились красные пожарные газики, ощетиненные огнетушители. Время от времени в ровный рев двигателя вмешивался какой-то новый звук, неприятно леденивший сердце, и тогда из люков цистерны вырывались желтые языки пламени. Лица пожарных под нахлобученными касками были мужественны и суровы. Вокруг кавалькады тучей носились ребятишки, они пронзительно вопили: «Ти-ли-ли, ти-ли-ли, а дракона повезло. Взрослые прохожие опасливо сжались к заборам. На их лицах было написано явственное желание уберечь одежду от возможных повреждений. Повезли родимого, повезли. Каждую пятницу возят. Куда? На полигон, батюшка. Все экспериментируют. Делать им больше нечего. А кого повезли на Инкию? То есть как-то кого? Змея нашего. Сам не видишь, что ли? Наина Киевна, вам тут телефонограмму передали. Это от кого же? От Х.М. Вия. А насчет чего? У вас слет какой-то сегодня на Лысой горе. Форма одежды парадная. Вправду? Вот, хорошо-то. А где телефонограмма? Прихожей на телефоне. А насчет членских взносов там ничего не говорится? В каком смысле? Ну, что, мол, надлежит погасить задолженности с 1700... А, нет, ничего такого не говорилось. Ну и хорошо. А с транспортом как? Машину подадут или что? Отдайте я вам кошелку. Это тебе зачем? Ты это оставь. Не люблю кошелку ему. Молодой, да видно из ранних. Так как же с транспортом-то? За свой счет. От скопидома, а? От сычи. Метлу в музей забрали, ступы не ремонтируют. Взносы дерут по 5 рубликов на ассигнации. А на Лысую гору за свой счет. А счет-то немалый, батюшка. Да пока такси ждет. От скопида, от сычи. Он... Бормоча и кашляя, она отвернулась от меня и пошла прочь. Я потер руки и тоже пошел своей дорогой. В центре города оказалась обширная площадь, окруженная двух- и трехэтажными зданиями. Площадь была асфальтирована, посередине зеленел садик. Обойдя площадь, я обнаружил кинотеатр, книжный магазин, закрытый на переучет, горсовет, перед которым стояло несколько основательно пропыленных газиков, гостиницу «Студеное море», как обычно, без свободных мест, два киоска с газированной водой и мороженым, магазин промтоварный номер 2 и магазин хозтоваров номер 18, столовую номер 11, открывающуюся с 12 часов, и буфет номер 3, закрытый без объяснений. Рядом с трехэтажной громадой Сол-Рыб-Снап-Промпотреб-Союза ФЦУ я, наконец, нашел маленькую опрятную чайную номер 16/27. В чайной было хорошо. Я взял себе полную тарелку жареной рыбы, 3 стакана чаю и 3 бутерброда с балыком. Расплатился кучей старухиных медиков. На паперти стоял, проворчала буфетчица. Я вышел на площадь и остановился перед киоском с газированной водой. Я точно помнил, что мелочи у меня нет. И знал, что придется разменивать бумажку, и уже готовил заискивающую улыбку, потому что продавщицы газированной воды терпеть не могут менять бумажные деньги. Как вдруг обнаружил в кармане джинсов пятак. Я удивился и обрадовался, но обрадовался больше. Я выпил газированной воды с сиропом, получил мокрую копейку сдачи и поговорил с продавщицей о погоде. Копейку я сунул в карман и остановился, обнаружив, что в том же кармане имеется еще один пятак. Я вынул его и осмотрел. Пятак был слегка влажный. На нем было написано 5 копеек 1961. И цифра 6 была замята неглубокой выщербленкой. Некоторое время я еще медленно шел, рассеянно подбрасывая и ловя пятак. Он падал на ладонь все время решкой и пытался сосредоточиться. Потом я увидел гастроном и вошел туда. Держа пятак двумя пальцами, я направился прямо к прилавку, где торговали соками и водой, и без всякого удовольствия выпил стакан без сиропа. Затем, зажав сдачу в кулаке, я отошел в сторонку и проверил карман. Это был тот самый случай, когда психологического шока не происходит. Скорее, я удивился бы, если бы пятака в кармане не оказалось. Но он был там. Влажный, 1961 года, с выщербленкой на цифре 6. Встав в очередь за спичками, я обнаружил, что пятак находится в кармане. Я был совершенно спокоен. Получив 3 коробка, я вышел из магазина, вернулся на площадь и принялся экспериментировать. Эксперимент занял у меня около часа. За этот час я 10 раз обошел площадь кругом, разбух от воды, спичечных коробков и газет, перезнакомился со всеми продавцами и продавщицами и пришел к ряду интересных выводов. Пятак возвращается, если им платить. Если его просто бросить, обронить, потерять, он останется там, где упал. Пятак возвращается в карман в тот момент, когда сдача из рук продавца переходит в руки покупателя. Исчезновение пятака из тарелочки с медью на прилавке заметить не удается. Среди прочей меди пятак сейчас же теряется, никакого движения в тарелочке в момент перехода пятака в карман не происходит. Итак, мы имели дело с так называемым неразменным пятаком в процессе его функционирования. Свой последний круг по площади я начал, поставив перед собой следующую задачу. Кладя пятак рядом с тарелочкой для мелочи и по возможности препятствуя продавцу смешать его с остальными деньгами до вручения сдачи, проследить визуально процесс перемещения пятака в пространстве, одновременно пытаясь хотя бы качественно определить изменение температуры воздуха вблизи предполагаемой траектории перехода. Однако эксперимент был прерван в самом начале, когда я приблизился к продавщице Маня. Меня уже ждал молоденький милиционер в чине сержанта. Так, попрошу документики, гражданин. Ага, а в чем дело? И пятак попрошу. Ага. Паспорт он изучал, как библиофил изучает редкую инкунабулу. Я томительно ждал. Придется пройти. Сдайте мелочь. Много накупили? Много. Тоже сдайте. Я выложил перед ним на стол 4 номера позавчерашней «Правды», 3 номера местной газеты «Рыбак», 2 номера литературной газеты, 8 коробков спичек, 6 штук ирисок «Золотой ключик» и уцененный ёршик для чистки «Примус». А воду не... Воду сдать не могу. 5 стаканов с сиропом и 4 без сиропа. 74 копейки. Развлекались или как? Или как? Неосторожно. Неосторожно, гражданин. Расскажите. Я рассказал. В конце рассказа я убедительно попросил лейтенанта не рассматривать мои действия как попытку скопить денег на Запорожец. А почему бы и не рассматривать? Были случаи, когда накапливали. Уверяю вас, такая мысль не могла бы прийти мне в голову. Тут то, что я говорю, не могла бы. Да, она действительно не приходила. Даже как-то странно предположить. Это совершенно бредовая затея. Копить по копейке. Да тогда уж лучше, как говорится, на паперте стоять. С нищенством мы боремся. Ну и правильно, ну естественно. Я только не понимаю, при чем тут я и... Вот, прочтите и подпишите. Так... Я, ниже подписавшийся Привалов А.И., неизвестным мне способом вступил в обладание действующей моделью неразменного пятака образца ГОСТ 718-62 и злоупотребил ею. Я, ниже подписавшийся Привалов А.И., утверждал, будто действия мои производил с целью научного эксперимента без каких-либо корыстных намерений. Я готов возместить причиненные государству убытки в размере 1 рубля 55 копеек. Я в соответствии с постановлением Соловецкого горсовета от 22 марта 1959 года передал указанную действующую модель неразменного пятака дежурному по отделению сержанту Сергиенко УУ и получил взамен 5 копеек в монетных знаках, имеющих хождение на территории Советского Союза. Можете идти, гражданин Привалов, и впредь будьте осторожнее. Вы надолго в Соловец? А, завтра уеду. Вот до завтра, и будьте осторожнее. Постараюсь. Скажите мне, товарищ сержант, вам здесь, в Соловце, не странно? Я здесь давно. Привык. И до самого вечера я старался быть весьма осторожным. Прямо из отделения я направился домой на Лукоморье и там сразу же залез под машину. Пока я лежал под машиной и обливался маслом, старуха Наина Киевна, ставшая вдруг очень ласковой и любезной, дважды подъезжала ко мне с тем, чтобы я отвез ее на Лысую гору. Говорят, батюшка, машине вредно стоять. Говорят, ей ездить полезно. А уж я бы заплатила, не сомневайся. А далеко до Лысой горы? Не, близёхонько. 90 верст в одну сторону. И дорога гладкая, мягкая, как бархатная. А в случае чего я сама буду машину выталкивать. И ты не смотри, батюшка, что я старая, я еще очень даже крепкая. После первой неудачной атаки старуха временно отступилась и ушла в избу. Тогда ко мне под машину зашел кот Василий. Не советую, гражданин. Мяу. Не советую. Съедят. Мяу. Мне хотелось быть очень осторожным. И поэтому, когда бабка вторично пошла на приступ, я, чтобы разом совсем покончить, запросил с нее 50 рублей. Она тут же отстала, посмотрев на меня с уважением. Потом я с величайшей осторожностью съездил заправиться к бензоколонке и еще раз подвергся проверке документов со стороны бдительного сержанта. Для очистки совести я спросил у него, какова дорога до Лысой горы. Юный сержант посмотрел на меня с большим недоверием и сказал: «Дорога? Что это вы говорите, гражданин? Какая же там дорога? Нет, там никакой дороги». Домой я вернулся под проливным дождиком. Старуха отбыла, кот Василий исчез, в колодце кто-то пел на два голоса, и это было жутко и тоскливо. Вскоре ливень сменился скучным мелким дождем, стало темно, я лег на диван и стал лежать. Вдруг зазвонил телефон. Алло. Алло. Нажмите кнопку. Алло. Постучите по аппарату. Перезвоните с другого автомата. Это Александр? Да. Ты почему не отвечаешь? Я отвечаю. Кто это? Это Петровский тебя беспокоит. Сходи в засольный цех и скажи мастеру, чтоб мне позвонил. Какому мастеру? Ну, кто там у тебя сегодня? Не знаю. Что значит не знаю? Это Александр? Слушайте, гражданин, по какому номеру вы звоните? По 72-му. Это 72-й? Не знаю, по-видимому, нет. Что ж вы говорите, что вы Александр? Я в самом деле Александр. Фу, это комбинат? Нет, это музей. А, тогда извиняюсь. Мастера, значит, позвать не можете? Я повесил трубку, волоча ноги, я вернулся в свою комнату и остановился на пороге. Дивана не было. Дивана не было. Дивана не было. Все остальное было совершенно по-прежнему. Стол и печь, и зеркало, и вешалка, и табуретка – и книга лежала на подоконнике, точно там, где я ее оставил. А на полу, где раньше был диван, остался только очень пыльный, замусоренный прямоугольник. Что-то изменилось в доме. Комната наполнилась невнятным шумом. Кто-то разговаривал. Слышалась музыка, где-то смеялись, кашляли, шаркали ногами. Смутная тень на мгновение заслонила свет лампочки, громко скрипнули половицы, потом вдруг запахло аптекой, и в лицо мне пахнуло холодом. И тотчас же кто-то резко и отчетливо постучал в наружную дверь. Шумы мгновенно утихли. Я вновь вышел в сени и открыл дверь. Передо мной под мелким дождем стоял невысокий изящный человек в коротком кремовом плаще идеальной чистоты. Прошу прощения, Александр Иванович. Не могли бы вы уделить мне 5 минут для разговора? Конечно. Заходите. Этого человека я видел впервые в жизни, и у меня мелькнула мысль, не связан ли он с местной милицией. Незнакомец шагнул в прихожую и сделал движение пройти прямо в мою комнату. Я заступил ему дорогу. Извините, может быть, здесь, а то у меня беспорядок. И сесть негде. Как негде? А диван? А что? Диван. Ах, вот как. Понимаю. Жаль. Ну что ж, извините. Он вежливо кивнул, надел шляпу и решительно направился к дверям туалета. Куда вы? Вы не туда. Туда не... Он скрылся за дверью. Я машинально зажег ему свет, постоял немного, прислушиваясь. Затем рванул дверь. В туалете никого не было. Я осторожно вытащил сигарету и закурил. Диван, подумал я. При чем здесь диван? Никогда не слыхал никаких сказок о диванах. Был ковер-самолет, была скатерть-самобранка, были шапка-невидимка, сапоги-скороходы, гусли-самогуды, было чудо-зеркальце, а чудо-дивана не было. На диванах сидят или лежат. Диван – это нечто прочное, очень обыкновенное. Но в самом деле, какая фантазия могла бы вдохновиться диваном? Вернувшись в комнату, я сразу увидел маленького человечка. Он сидел на печке под потолком, скорчившись в очень неудобной позе. У него было сморщенное небритое лицо и серые волосатые уши. Здрасте. Добрый вечер. Извините, пожалуйста. Занесло меня сюда, сам не понимаю как. Я насчет дивана. А насчет дивана вы опоздали. Вижу. Пачкаясь в мелу, он подобрался к краю лежанки и, неловко оттолкнувшись, нырнул головой вниз. У меня ёкнуло внутри, но он повис в воздухе и стал медленно опускаться, судорожно растопырив руки и ноги. Это было не очень эстетично, но забавно. Приземлившись на четвереньки, он сейчас же встал и вытер рукавом мокрое лицо. Совсем старик стал. 100 лет назад, или, скажем, при Ганзасте, за такой спуск меня лишили бы диплома. Будьте уверены, Александр Иванович. А что вы кончали? Раньше я прекрасно левитировал. А теперь, простите, не могу вывести растительность на ушах. Это так неопрятно. Ну, если нет таланта, огромное количество соблазнов вокруг, всевозможные степени, звания, а таланта нет. У нас многие обрастают к старости. Корифеев это, конечно, не касается. Жан Жиакомо, Кристобаль Хунта, Джузеппе Бальзамо или, скажем, товарищ Киврин Федор Семенович. Никаких следов растительности. Никаких. Гладкая кожа, изящество, стройность. Позвольте, а вы сказали Джузеппе Бальзамо? Но это ведь то же самое, что граф Калиостро. А по Толстому граф был жирен и очень неопрятен на вид. Вы просто не в курсе дела, Александр Иванович. Угу. Граф Калиостро — это совсем не то же самое, что великий Бальзамо. Это, как бы вам сказать, это не очень удачная его копия. Бальзамо в юности сматрицировал себя. Он был необычайно, необычайно талантлив. Но вы знаете, как это делается в молодости. Побыстрее, посмешнее, тяп-ляп, и так сойдет. Да-с. Никогда не говорите, что Бальзамо и Калиостро — это одно и то же. Может получиться неловко. Да я, конечно, не специалист, но... Простите за нескромный вопрос, но при чем здесь диван? Кому он понадобился? Непростительная самонадеянность. Я совершил ошибку и готов признаться со всей решительностью. Когда такие гиганты? А тут еще наглые мальчишки. Прошу прощения, Александр Иванович, я вас так обеспокоил. Еще раз решительно извиняюсь и немедленно вас покидаю. Он приблизился к печке и боязливо поглядел наверх. Старый я, Александр Иванович, старенький. А может быть, вам было бы удобнее через... Ну, тут перед вами приходил один товарищ, так он воспользовался. И, батенька, так это ж был Кристобаль Хунта. Что ему просочиться через канализацию на десяток лие? Мы попроще. Диван он с собой взял или трансгрессировал? Не знаю. Дело в том, что он тоже опоздал. Опоздал? Он? Невероятно. Впрочем, разве можем мы с вами об этом судить? До свидания, Александр Иванович. Простите великодушно. Осторожно. Он с видимым усилием прошел сквозь стену и исчез. А ведь, пожалуй, придут еще. Опоздавшие наверняка придут. Я посмотрел на мусор. Где это я видел веник? Веник стоял рядом с каткой под телефоном. Я принялся подметать пыль и мусор, и вдруг что-то тяжело зацепило за веник и выкатилось на середину комнаты. Я взглянул. Это был блестящий продолговатый цилиндрик величиной с указательный палец. Я потрогал его веником. Цилиндрик качнулся, что-то сухо затрещало, и в комнате запахло озоном. Я бросил веник и поднял цилиндр. Он был гладкий, отлично отполированный и теплый на ощупь. Я повернул его, чтобы осмотреть с торца, и в ту же секунду почувствовал, что пол уходит у меня из-под ног. Все перевернулось перед глазами. Я прибольно ударился обо что-то пятками, потом плечом и макушкой, выронил цилиндр и упал. Я был здорово ошарашен и не сразу понял, что лежу в узкой щели между печью и стеной. Лампочка над головой раскачивалась, и, подняв глаза, я с изумлением обнаружил на потолке рубчатые следы своих ботинок. Кряхтя, я выбрался из щели и осмотрел подошвы. На подошвах был мел. «Однако», — подумал я вслух, — «не просочиться бы в канализацию». Я поискал глазами цилиндрик. Он стоял, касаясь пола краем торца, в положении, исключающем всякую возможность равновесия. Я осторожно приблизился и опустился возле него на корточки. Цилиндрик тихо потрескивал и раскачивался. Я долго смотрел на него, вытянув шею, потом подул на него. Цилиндрик качнулся сильнее, наклонился, и тут за моей спиной раздался хриплый клёкот и пахнуло ветром. На печке аккуратно складывал крылья исполинский гриф с голой шеей и зловещим загнутым клювом. «Здравствуйте», — сказал я. Я был убежден, что гриф говорящий. Гриф, склонив голову, посмотрел на меня одним глазом и сразу стал похожим на курицу. Я приветственно помахал рукой. Гриф открыл было клюв, но разговаривать не стал. Он поднял крыло и стал искаться у себя под мышкой, щелкая клювом. А цилиндрик все покачивался и трещал. Вряд ли грифы конденсируются из ничего. Если данный гриф возник здесь, в Соловце, значит, какой-то гриф, не обязательно данный, исчез на Кавказе или ну, где они там водятся. Я прикинул энергию переноса и опасливо посмотрел на цилиндрик. Лучше его не трогать. Да, лучше его чем-нибудь прикрыть. И пусть стоит. Я принес из прихожей ковшик, старательно прицелился и, не дыша, накрыл цилиндрик. Затем я сел на табурет, закурил и стал ждать еще чего-нибудь. Гриф отчетливо сопел. В свете лампы его перья отливали медью, огромные когти впились в звездку. От него медленно распространялся запах гнили. Напрасно вы это сделали, Александр Иванович. Что? Что именно? Я имею в виду Умклайдет. Говорило не зеркало, говорил кто-то другой. Не понимаю, о чем речь. В комнате никого не было, и я чувствовал раздражение. Я говорю про Умклайдет. Вы совершенно напрасно накрыли его железным ковшом. Умклайдет, или как вы его называете, волшебная палочка, требует чрезвычайно осторожного обращения. Да потому я и накрыл. Да вы заходите, товарищ, а то так очень неудобно разговаривать. Благодарю вас. Прямо передо мной неторопливо сконденсировался бледный, весьма корректный человек в превосходно сидящем сером костюме. Смею ли надеяться, что не слишком обеспокоил вас? Отнюдь, я прошу вас, садитесь. Садитесь, будьте как дома, угодно чайку. Благодарю вас. Что касается чая, то прошу извинения, Александр Иванович. Я только что отужинал. А вы, вероятно, насчет дивана. А дивана, увы, нет. Мне очень жаль. Я даже не знаю. Какие пустяки. Как много шума из-за какого-то, простите, вздора, в который никто к тому же по-настоящему не верит. Посудите сами, Александр Иванович. Устраивать склоки, безобразные кинопогони, беспокоить людей из-за мифического, я не боюсь этого слова, именно мифического белого тезиса. Каждый трезвомыслящий человек рассматривает диван как универсальный транслятор, несколько громоздкий, но весьма добротный и устойчивый в работе, и тем более смешны старые невежды, болтающие о белом тезисе. Нет, я и говорить не желаю об этом диване. Как вам будет благоугодно? Поговорим о чем-нибудь другом. Суеверие, предрассудки, леность ума и зависть, зависть, поросшая волосами, зависть. Простите, Александр Иванович, но я бы осмелился все-таки просить вашего разрешения убрать этот ковш. К сожалению, железо практически непрозрачно для гиперполя, а возрастание напряженности гиперполя в малом объеме... Ради бога, все, что вам угодно, все, что угодно. Убирайте ковшик, убирайте даже этот самый эту волшебную палочку. Тут я остановился с изумлением, обнаружив, что ковшика больше нет. Цилиндрик стоял в луже жидкости, похожей на окрашенную ртуть. Жидкость быстро испарялась. Так будет лучше, уверяю вас. Что касается вашего великодушного предложения убрать Умклайдет, то я, к сожалению, не могу им воспользоваться. Это уже вопрос морали и этики, вопрос чести, если угодно. Условности так сильны. Я позволю себе посоветовать вам больше не прикасаться к Умклайдету. Я вижу, вы ушиблись. И этот орел... я думаю, вы чувствуете... некоторые амбре. Да, воняет гадостно, как в обезьяннике. Мы посмотрели на орла. Гриф, нахохлившись, дремал. Искусство управлять Умклайдетом – это сложное и тонкое искусство. Вы ни в коем случае не должны огорчаться или упрекать себя. Курс управления Умклайдетом занимает 8 семестров и требует основательных знаний квантовой алхимии. Как программист, вы, вероятно, без особого труда освоили бы Умклайдет электронного уровня, так называемый УЭУ-17. Но квантовый Умклайдет, гиперполя, трансгрессивные воплощения, обобщенный закон Ломоносова-Лавуазье... О чем разговор? Я ведь и не претендую. Ну, конечно же, я абсолютно не подготовлен. Закурите. Благодарю вас, не употребляю, к великому моему сожалению. А не позволено ли мне будет узнать, чему я обязан приятностью нашей встречи? Боюсь показаться нескромным, но, увы, я должен признаться, что уже довольно давно нахожусь здесь. Мне не хотелось бы называть имена, но я думаю, даже вам, как вы недалеки от всего этого, Александр Иванович, ясно, что вокруг дивана возникла некоторая нездоровая суета. Назревает скандал, атмосфера накаляется, напряженность растет. В такой обстановке неизбежны ошибки, чрезвычайно нежелательные случайности. Не будем далеко ходить за примерами. Некто, повторяю, мне не хотелось бы называть имена, тем более, что этот сотрудник достойный всяческого уважения. А говоря об уважении, я имею в виду, если не манеры, то большой талант и самоотверженность. Так вот, некто, спеша и нервничая, теряет здесь Умклайдет, и Умклайдет становится центром сферы событий, в которой оказывается вовлеченным человек, совершенно кодом непричастный. А в таких случаях совершенно необходимо воздействие, как-то нейтрализующее вредное влияние. Он значительно посмотрел на отпечатки ботинок на потолке, затем улыбнулся мне. Но я не хотел бы показаться абстрактным альтруистом. Конечно, все эти события меня весьма интересуют как специалиста и как администратора. Впрочем, я не намерен более мешать вам. И поскольку вы сообщили мне уверенность в том, что больше не будете экспериментировать с Умклайдетом, я попрошу у вас разрешения откланяться. Ну что вы, не уходите. Мне так приятно беседовать с вами. У меня к вам 1000 вопросов. Я чрезвычайно ценю вашу деликатность, Александр Иванович. Но вы утомлены. Вам необходимо отдохнуть. И нисколько, наоборот. Александр Иванович, но ведь вы действительно утомлены. И вы действительно хотите отдохнуть. И тут я почувствовал, что действительно засыпаю. Глаза мои слипались, говорить больше не хотелось, ничего больше не хотелось, страшно хотелось спать. Было исключительно приятно познакомиться с вами. Я видел, как он начал бледнеть и медленно растворился в воздухе, оставив после себя легкий запах дорогого одеколона. Я кое-как расстелил матрас на полу, ткнулся лицом в подушку и моментально заснул. Утром оказалось, что диван стоит на месте. Я не удивился, я только подумал, так или иначе старуха добилась своего. Диван стоит в одном углу, а я лежу в другом. Собирая постель и делая зарядку, я размышлял о том, что существует, вероятно, некоторый предел способности к удивлению. Мое состояние напоминало... состояние Алисы в «Стране чудес». Я был словно во сне и принимал и готов был принять любое чудо за должное. требующие более развернутой реакции, нежели простое разевание рта и хлопание глазами. Я еще делал зарядку, когда в прихожей хлопнула дверь. Товарищ Горыныч! Что это за дверь? Тут вход в музей. А, понятно. А это? Ну что это, все заперто, замки. Весьма хозяйственная женщина, Янус Полуэктович. А это телефон. А где же знаменитый диван? В музее? Нет. Тут должен быть запасник. А, это здесь. Дверь моей комнаты распахнулась, и на пороге появился высокий худощавый старик с великолепной снежно-белой сединой, чернобровый и черноусый, с глубокими черными глазами. Увидев меня, я стоял в одних трусах, руки в стороны, ноги на ширине плеч, он приостановился. Так. Справа и слева от него заглядывали в комнату еще какие-то лица. Я сказал: «Прошу прощения», и побежал к своим джинсам. Впрочем, на меня не обратили внимания. В комнату вошли. Я узнал смуглого горбоносого Романа, который устроил меня сюда на ночлег. Он подмигнул мне, сделал непонятный знак рукой и сейчас же отвернулся. Вот этот диван. Это не диван, это транслятор. Для меня это диван. Диван, мягкий, полуторный, инвентарный номер 1123. Вот, он у вас влажный, Корней, втаскали под дождем. Теперь, считайте, пружины проржавели, обшивка сгнила. Ценность данного предмета заключается отнюдь не в обшивке и даже не в пружинах, которых нет. Вы это прекратите, Роман Петрович. Вы мне вашего Корнеева не выгораживаете. Диван проходит у меня по музею и должен там находиться. Это прибор. С ним работают. Этого я не знаю. Я не знаю, что это за работа с диваном. А мы вот знаем. Вы это прекратите. Вы здесь не в пивной. Вы здесь в учреждении. Что вы, собственно, имеете в виду? Я имею в виду, что это не есть диван. Или в доступной для вас форме это есть не совсем диван. Это есть прибор, имеющий внешность дивана. Я попросил бы прекратить эти намеки насчет доступной формы и все такое. Давайте каждый делает свое дело. Мое дело прекратить разбазаривание, и я его прекращаю. Так... Я беседовал с Кристобалем Хазевичем и с Федором Семеновичем. Они полагают, что диван-транслятор представляет лишь музейную ценность. В свое время он принадлежал королю Рудольфу II, так что историческая ценность его неоспорима. Кроме того, года два назад, если память мне не изменяет, мы уже выписывали серийный транслятор. Кто его выписывал? Вы не помните? Модест Матвеевич. Одну минуточку. Транслятор двухходовой ТДХ-80 Китежградского завода по заявке товарища Бальзамо. Бальзамо работает на нем круглосуточно. И барахло этот ТДХ, избирательность на молекулярном уровне. Да, я припоминаю. Был доклад об исследовании ТДХ. Действительно, кривая селективности негладкая. Да, а этот... Диван? Ручной труд, безотказен. Конструкции Льва Бен-Бецалеля. Бен-Бецалель собирал и отлаживал его 300 лет. Вот как надо работать. Старик, а все делал сам. Зеркало вдруг прокашлялось и сказало: «Все они помолодели, пробыв час в воде, и вышли из нее такими же красивыми, розовыми, молодыми и здоровыми, сильными и жизнерадостными, какими были в 20 лет». Вот именно. Зеркало говорило голосом Седовласова. Седовласый досадливо поморщился. Не будем решать этот вопрос сейчас. А когда? В пятницу. На ученом совете. Мы не можем разбазаривать реликвии. А мы что будем делать? Зеркало забубнило угрожающим замогильным голосом. Видел я сам, как подобравши черные платья, шла босая Канидия, простоволосая, с воем. С ней и Сагана, постарше годами, и бледные обе. Страшны были на вид. Тут начали землю ногтями обе рыть и черного рвать зубами ягненка. Седовласый, весь сморщившись, подошел к зеркалу, запустил в него руку по плечо и чем-то щелкнул. Зеркало замолчало. Так, вопрос о вашей группе мы тоже решим на совете. А вы... По лицу его было видно, что он забыл имя отчество Корнея. Вы пока воздержитесь от посещения музея. С этими словами он вышел из комнаты. Через дверь. Добились своего. Разбазаривать не дам. Разбазаривать? Плевать вам на все это. Вас отчетность беспокоит. Лишнюю графу вводить неохота. Вы это прекратите. Мы еще назначим комиссию и посмотрим, не повреждена ли реликвия. Инвентарный номер 1123. В таком вот акцепте. Так, а вы что здесь делаете? Почему это вы здесь спите? Неожиданно обратился он ко мне. Я? Вы спали на диване. Вам известно, что это прибор? Нет, то есть теперь известно, конечно. Модест Матвеевич, это же наш новый программист, Саша Привалов. А почему он здесь спит? Почему не в общежитии? Он еще не зачислен. Тем более. Значит, пусть спит на улице. Вы это прекратите. Есть общежитие, есть гостиница, а здесь музей, госучреждение. Если все будут спать в музее, вы откуда? Из Ленинграда. Вот. Если я приеду в Ленинград и пойду спать в Эрмитаж. Пожалуйста. Модест Матвеевич, вы совершенно правы, непорядок. Но сегодня он будет ночевать у меня. Это другое дело. Это пожалуйста. В таком вот акцепте. Прощайте. Дубина. Пень. Ну их всех к черту. Сегодня же ночью опять утащу. Спокойно, ничего страшного. Нам просто немножко не повезло. Ты заметил какой-то Янус? Ну? Это же А Янус. И какая разница? Огромная, потому что У Янус улетел в Москву. И в частности, по поводу этого дивана. Понял, расхититель музейных ценностей? Слушай, ты меня спасаешь. Дело в том, Саша, что у нас идеальный директор. Он один в двух лицах. Есть А Янус Пулуэктович и У Янус Пулуэктович. У Янус – это крупный ученый международного класса. А что же касается А Януса, то это довольно обыкновенный администратор. Близнецы? Да нет, это один и тот же человек. Только он один в двух лицах. А, ясно. Ничего, Саша, скоро все узнаешь. То есть? Нам нужен программист. Мне очень нужен программист. Всем нужен программист. И прошу без гипноза и всяких там заколдованных мест. Он уже догадывается. Корнеев хотел что-то сказать, но за окном грянули крики. А чей же это пятак? Это не наш пятак, товарищ сержант. А чей же это пятак? Это не наш пятак, товарищ сержант. А чей же это пятак? Я не знаю, чей это пятак. Это не наш пятак, товарищ сержант. А чей же это пятак? Я не знаю, чей это пятак. Это не мое дело. Это ваше дело ловить фальшивомонетчиков, товарищ сержант. Пятак изъят у некоего гражданина Привалова, каковой проживает здесь, у вас, в Изнокурноже. Ах, у Привалова. Я сразу подумал, что он ворюга. Этого нельзя так оставить. Товарищ сержант, пройдемте. Он в доме. Янус Пулуэктович, встаньте у окна, чтобы он не выскочил. Я докажу, я не позволю бросать тень на товарища Горыныч. У меня нехорошо похолодело внутри. Но Роман уже оценил положение. Он схватил с вешалки засаленный картуз и нахлобучил мне на уши. Я исчез. Это было очень странное ощущение. Все осталось на месте, все, кроме меня. Это кепка-невидимка. Отойди в сторонку и помалкивай. Где он? Не беспокойтесь, диван стоит на месте. Я спрашиваю, где этот ваш, программист? Какой программист? Вы это прекратите, здесь был программист. Он стоял в брюках и без ботинок. Ах, вот что вы имеете в виду. Ну, мы же пошутили, Модест Матвеевич. Не было здесь никакого программиста. Это было просто... Он сделал какое-то движение руками, и посередине комнаты возник человек в майке и в джинсах. Модест обошел призрак кругом. Майка, штаны, без ботинок. Он, товарищ сержант, это он. Да нет же, это не то. Тот был молодой, без бороды. О, без бороды? Без бороды. Но, а по-моему, у него была борода. Так я вручаю вам повестку, а вы уж сами разбирайтесь со своим Приваловым и со своей Горыныч. А я вам говорю, что это не наш пятак. Я про Привалова ничего не говорю. Может быть, Привалова и вообще нет как такового. Но товарищ Горыныч наша сотрудница. Я требую разобраться немедленно. Вы мне это прекратите, товарищи милиция. Данная повестка бросает тень на весь коллектив. Я требую, чтобы вы убедились. У меня приказ. Вы это прекратите. Я настаиваю. Сейчас я вам покажу наш пятак. Все заприходовано. Все на месте. Пройдемте в музей, сами убедитесь. Да я ничего не говорю. Я только говорю, что пятаков может быть не один. В музей повлек. Саша, где ты? Снимай кепку, пойдем посмотрим. Может, лучше не снимать? Снимай, снимай. Ты теперь фантом. В тебя теперь никто не верит. Ни администрация, ни милиция. Тут Корнеев сказал. Ну, а я пошел спать. Саша, ты приходи после обеда. Посмотришь наш парк машин и вообще... Я снял кепку. Вы это прекратите. Я в отпуске. Пойдем, пойдем. Вот наш пятак, товарищ сержант. Убедитесь сами. А я ничего и не говорю. Товарищ Горыныч, наш сотрудник. А у меня приказ. Вы мне это прекратите. Сами убедитесь. Все на месте. Вот, вода живая. Эффективность 52%. Допустимый осадок 0,3. Старинная прямоугольная бутыль с водой. Пробка залита цветным воском. Вот. Схема промышленного добывания живой воды. Вот. Макет живоводоперегонного куба. О. Зелье приворотное Вишковского Траубенбаха. Аптекарская баночка с ядовито-желтой мазью. Кровь порченная, обыкновенная. Запаянная ампула с черной жидкостью. Это стенд. Активные химические средства 12-18 веков. Идем далее. Меч, кладенец. Немного ржавый двуручный меч с волнистым лезвием, прикован цепью к железной стойке. Витрина тщательно опечатана, обратите внимание. Вот. Правый глазной рабочий зуб графа Дракулы Задунайского. Вот. Ступа на стартовой площадке. 9 век. Змей Горыныч. Скелет 1,25 натуральной величины. Схема работы огнедышащей железы средней головы. Вот. Сапоги, скороходы. Гравигенный действующий модель. Ковер-самолет. Гравизащитный. Действующая модель. Все на месте. У меня приказ. Наш пятак на месте. Вот пусть старуха явится и даст показания. Что же мы, по-вашему, фальшивомонетчики? А я этого и не говорил. Тень на весь коллектив. У меня приказ. Иди, миленький, иди, кошечка. В эту минуту в прихожую с топором в руке ввалилась Наина Киевна, ведя на веревке здоровенного черного козла. При виде сержанта милиции козел взмекнул дурным голосом и рванулся прочь. Наина Киевна упала. Модест кинулся в прихожую и поднялся невообразимый шум. С грохотом покатилась пустая кадушка. Предъявите документы. Почему козел? Почему в помещении козел? Вы это прекратите, здесь не пивная. Гражданка, уберите козла. Прекратите. Козел заприходован! Как заприходован? Это не козел! Это наш сотрудник! Тогда пусть предъявит! Не бейте козла! Я схватил куртку и выпрыгнул в окно. Из-под ног моих с мявом шарахнулся кот Василий. Пригибаясь, я подбежал к машине, распахнул дверцу и вскочил за руль. Роман уже откатывал воротину. Терзая стартер, я увидел, как дверь избы распахнулась. Из прихожей вылетел черный козел и гигантскими прыжками помчался прочь куда-то за угол. Мотор взревел, я развернул машину и вылетел на улицу. Ходу, в центр. Ну, как тебе у нас? Нравится. Только очень шумно. У Наины всегда шумно. Вздорная старушка. Она тебя не обижала? А, нет, мы почти и не общались. Подожди-ка, притормози. А что? А вон Володька идет. Помнишь, Володя? Ты нас вместе повозил. Я затормозил. Бородатый Володя влез на заднее сиденье и, радостно улыбаясь, пожал нам руку. Вот здорово! А я как раз к вам иду. Только тебя там и не хватало. А куда вы теперь едете? В институт. Зачем? Работать. Я в отпуске. Это не важно. Понедельник начинается в субботу, а август на этот раз начнется в июле. Меня ребята ждут. Это мы берем на себя. Ребята абсолютно ничего не заметят. С ума сойти. Мы проехали между магазином номер 2 и столовой номер 11. Он уже знает, куда ехать. Отличный парень, гигант. Он мне сразу понравился. Видимо, вам позарез нужен программист. Нам нужен далеко не всякий программист. Я затормозил возле странного здания с вывеской «Ничего». Что это означает? Могу я, по крайней мере, узнать, где меня вынуждают работать? Можешь, ты теперь все можешь. Это научно-исследовательский институт чародейства и волшебства. Ну что ж ты стал-то? Загоняй машину. Куда? Неужели ты не видишь? И я увидел. Но это уже совсем другая история. История вторая. Суета, сует. Около 2 часов дня, когда в нашей электронно-вычислительной машине «Алдан» снова перегорел предохранитель вводного устройства, раздался телефонный звонок. Звонил заместитель директора по административно-хозяйственной части Модест Матвеевич Комноедов. Привалов, почему вы опять не на месте? Как-то не на месте. Вы это прекратите. Вам уже 5 минут назад надлежало явиться ко мне на инструктаж. А, елки-палки. Надевая на ходу куртку, я побежал в хозяйственный отдел. Вы Привалов? Как какой-нибудь этот хам Мункулс? Никогда вас нет на месте. Все должны быть на своих местах. Всегда. У вас вот высшее образование и очки, и бороду вот отрастили. А понять такой простой теоремы не можете? Больше не повторится. Вы это прекратите. Так вот, Привалов, сегодня вы заступаете дежурным. Дежурство по учреждению во время праздников — занятие ответственное. Это вам не кнопки нажимать. Во-первых, противопожарная безопасность. Это первое. Не допускать самовозгорания. Следить за обесточенностью веренных вам производственных площадей. И следить лично. Без этих ваших фокусов с раздваиванием и расстраиваниями. Без этих ваших дубелей. При обнаружении фактора горения немедленно звонить по телефону 01. И приступать к принятию мер. На этот случай получите сигнальную дудку для вызова авральной команды. А также никого не пускать. Вот. Это список лиц, которым разрешено пользоваться лабораториями в ночной период. Но их все равно тоже не пускать. Потому что праздник. Во всем институте, чтобы ни одной живой души. Демонов на входе и выходе заговорить. Понимаете обстановку? Живые души не должны входить, а все прочие не должны выходить. потому что уже был прецедент. Сбежал черт и украл луну. Шахо известный прецедент, даже в кино отражен. Документы покажите. А? Вот пропуск. Так, все верно. А то было у меня подозрение, что вы все-таки дубль. Вот так. Ну, значит, в 15:00 в соответствии с трудовым законодательством рабочий день закончится, и все сдадут вам ключи от своих производственных помещений. После чего вы лично осмотрите территорию. В дальнейшем производите обходы каждые 3 часа на предмет самовозгорания. Не менее 2 раз за период дежурства посетите виварий. Если надзиратель пьет чай, прекратите. Были сигналы. Не чай он там пьет. В таком вот аксепте. Завтра в 16:00 вас сменит Почкин Владимир из лаборатории товарища Кристобаля Хунты. Доступно? Вполне. Я буду звонить вам ночью и завтра днем. Лично. Возможно, контроль со стороны товарища завкадрами. Вас понял. Первым в списке значится директор института Янус Полуэктович Невструев с карандашной пометкой. 2 экземпляра. Ага. Вторым лично я, Модест Матвеевич. Третьим товарищ завкадрами, гражданин Демин Керберт Псоевич. Что-нибудь недоступно? А да вот тут наличествуют товарищи в количестве 21 экземпляра. Лично мне неизвестные. Эти фамилии я хотел бы лично с вами провентилировать в избежание. Все верно. Просто вы, Привалов, не в курсе. Лица, поименованные с номера 4 по номер 25 и последний включительно, занесены в списки лиц, допущенных к ночным работам посмертно. В порядке признания их заслуг в прошлом. Теперь вам доступно? Да. Занимайте свой пост. Я со своей стороны от имени администрации поздравляю вас, товарищ Привалов, с наступающим Новым годом и желаю вам в новом году соответствующих успехов как в работе, так и в личной жизни. Спасибо и вам того же. Узнавши вчера о том, что меня назначили дежурным, я обрадовался. Я намеревался закончить один расчет. Однако теперь я чувствовал, что дело обстоит не так просто. Перспектива провести новогоднюю ночь в институте представилась мне вдруг в совершенно новом свете. Я и раньше задерживался на работе допоздна, когда дежурные из экономии гасили 4 лампы из 5 в каждом коридоре, и приходилось пробираться к выходу мимо каких-то шарахающихся мохнатых теней. Первое время это производило на меня сильнейшее впечатление. Потом я привык, потом снова отвык, когда, возвращаясь однажды по большому коридору, услышал сзади мерное цок-цок-цок когтей по паркету и, оглянувшись, обнаружил некое фосфорицирующее животное, бегущее явно по моим следам. Правда, когда меня сняли с карниза, выяснилось, что это была обыкновенная живая собачка одного из сотрудников. Сотрудник приходил извиняться. Роман прочел мне издевательскую лекцию о вреде суеверий, но какой-то осадок у меня в душе все-таки остался. «Первым делом заговорю демонов», — подумал я. У входа в приемную директора мне повстречался мрачный Витька Корнеев. Он хмуро кивнул и хотел пройти мимо, но я поймал его за рукав. «Ну?» «Я сегодня дежурю». «Ну и дурак». Грубый ты все-таки, Витька, не буду я с тобой больше общаться. А что ж ты будешь? Да найду что, найду. Постой-ка, ты что, в первый раз дежуришь? Да. Ага, и как ты намерен действовать? Ну как, согласно инструкции, заговорю демонов и лягу спать. На предмет самовозгорания. А ты куда денешься? Да собирается там одна компания у Верочки. А? А это у тебя что? А, вот. Список? Угу. А, мертвые души? Никого не пущу, ни живых, ни мертвых. Правильное решение, архиверное. Только присмотри у меня в лаборатории, там у меня будет работать дубль. А чей дубль? Мой дубль, естественно. Кто мне своего отдаст? Я его там запер, вот возьми ключ, раз ты дежурный. Слушай, Витька, часов до 10 пусть он поработает, потом я все обесточу. В соответствии с законодательством. Ладно, там видно будет. Ты Эдика не встречал? Не встречал. И не забивай мне баки. В 10 часов все обесточу. А я разве против? Обесточивай, пожалуйста, хоть весь город. Тут дверь приемная отворилась, и в коридор вышел Янус Полуэктович. Так, произнес он, увидев нас. Я почтительно поклонился. По лицу Януса Полуэктовича было видно, что он забыл, как меня зовут. Так, прошу. Вот ключи. Вы ведь дежурный, если я не ошибаюсь. Кстати, я с вами не беседовал вчера? Да, вы заходили в электронный зал. Да-да-да-да-да, действительно. Мы говорили о практикантах. Ну, не совсем так. Это насчет нашего письма в центр Академснаб про электронную приставку. Ах, вот как. Ну, хорошо. Желаю вам спокойного дежурства. Я вышел в приемную. В приемной второй Янус Полуэктович запирал сейфы. Увидев меня, он сказал: «Так». И снова принялся позвякивать ключами. Это был А. Янус. Я уже немножко научился различать их. А. Янус выглядел несколько моложе, был неприветлив, всегда корректен и малоразговорчив. У. Янус, напротив, был всегда ласков, очень внимателен и обладал странной привычкой спрашивать: «Я с вами не беседовал вчера?» Поговаривали, что он сильно сдал в последнее время, хотя и оставался ученым с мировым именем. И все-таки А. Янус и У. Янус были одним и тем же человеком. А. Янус замкнул последний замок, вручил мне часть ключей и, холодно попрощавшись, ушел. В 14 часов 31 минуту в приемную, шумно отдуваясь и треща паркетом, ввалился знаменитый Федор Симеонович Киврин. Великий маг и кудесник, заведующий отделом линейного счастья. Федор Симеонович славился неисправимым оптимизмом и верой в прекрасное будущее. У него было очень бурное прошлое. При Иване Васильевиче, царе Грозном, опричники Малюты Скуратова с шутками и прибаутками сожгли его по доносу соседа дьяка в деревянной бане, как колдуна. При Алексее Михайловиче, царе Тишайшем, его били батагами нещадно и спалили у него на голой спине полное рукописное собрание его сочинений. При Петре Алексеевиче, царе великом, он сначала возвысился было как знаток химии и рудного дела, но не потрафил чем-то князю-кесарю Рамадановскому, попал в каторгу на Тульский оружейный завод, бежал оттуда в Индию, долго путешествовал, кусан был ядовитыми змеями и крокодилами, нечувствительно превзошел йогу, вновь вернулся в Россию в разгар пугачевщины, был обвинен как врачеватель бунтовщиков, обезноздрен и сослан в Соловец навечно. В Соловце опять имел он массу всяких неприятностей, пока не прибился к ничего, где быстро занял пост заведующего отделом. Приветствую вас! Бедняга, как же вы это? Вам веселиться надо в такую ночь? Я позвоню Модесту, что за глупости? Я сам подежу. Ну-ка, где его телефон? Проклятие, никогда не помню телефонов. 1-15 или 5-11. Что вы, Федор Семенович, спасибо, не надо. Я тут как раз поработать собрался. Ах, поработать? Ага. Это другое дело. Эть хорошо, эть здорово, вы молодец. А я, черт электроники, ни черта не знаю. Надо учиться, а то вся эта магия слова, старье, фокусы-покусы, психополями, примитив. Дедовские приемчики. Он тут же, не сходя с места, сотворил две большие антоновки, одну вручил мне, а от второй откусил сразу половину и принялся сочно хрустеть. Проклятие. Опять червивый сделал. Вот как, хорошие? Хорошо. Я к вам, Саша, попозже еще загляну. А то я не совсем понимаю все-таки систему команд. Водки только выпью и зайду. 29-я команда у вас там в машине. То ли машина врет, то ли я не понимаю. Детективщик вам принесу. Гарднера. Вы ведь читаете по-английски? Хорошо, Шельма пишет. Здорово. Перри Мейсон у него там, зверюга-адвокат, знаете? А потом еще что-нибудь дан. Science Fiction какую-нибудь. Азимов дам или Брэдбери. Вошел, кутаясь в норковую шубу, тонкий и изящный Кристобаль Хозевич Хунта. Федор Семенович обернулся. А, Христо, полюбуйся. Камнаедов этот дурак засадил молодого парня дежурить на Новый год. Давай откусим его, вдвоем останемся. Вспомним старину, выпьем, а? И что он тут будет мучиться? Ему плясать надо с девушками. Общение с девушками доставляет удовольствие лишь в тех случаях, когда достигается через преодоление препятствий. Еще бы! Много крови, много песен за прелестных льется дам. Как там у вас? Только тот достигнет цели, кто не знает слова «страх». Именно. И потом, я не терплю благотворительности. Благотворительности он не терпит. А кто у меня выпросил Адихмантьева? Переманил, понимаешь, такого лаборанта. Ставь теперь бутылку шампанского, не меньше. Слушай, не надо шампанского. А Монтильяда у тебя осталось там от Толецких запасов? Нас ждут, Теодор. Да-да, верно. Надо еще галстук найти, валенки. Такси же не достанешь. Мы пошли, Саш. Не скучайте тут. В новогоднюю ночь в институте дежурные не скучают. Особенно новички. До свидания. Кристобаль Хозевич Хунта, заведующий отделом смысла жизни, был человек замечательный, но, по-видимому, совершенно бессердечный. Некогда в ранней молодости он долго был великим инквизитором и по сию пору сохранил тогдашние замашки. Почти все свои неудобно понятные эксперименты он производил либо над собой, либо над своими сотрудниками. И об этом уже при мне говорили на общем профсоюзном собрании. В кабинет к себе он почти никого не пускал. И по институту ходили смутные слухи, что там масса интересных вещей. Рассказывали, что в углу кабинета стоит великолепно выполненное чучело одного старинного знакомого Кристобаля Хозевича, штандартенфюрера СС в полной парадной форме с моноклем, кортиком, железным крестом, дубовыми листьями и прочими причиндалами. Хунта был великолепным таксидермистом. Штандартенфюрер, по словам Кристобаля Хозевича, тоже. Но Кристобаль Хозевич успел раньше. Он любил успевать раньше, всегда и во всем. Очень незаурядный человек. Ровно в 3 часа, в соответствии с трудовым законодательством, принес ключи доктор наук Амвросий Амбруазович Выбегалло. Он был в валенках, подшитых кожей, в пахучем извозчицком тулупе, из поднятого воротника торчала вперед седоватая нечистая борода. Волосы он стриг под горшок, так что никто и никогда не видел его ушей. Это у меня там, может, сегодня кто вылупится? В лаборатории, значит. Надо бы это посмотреть. Я ему там запасов наложил. Это хлебца, значит, 5 буханок. Ну, там и трубей пареных. 2 ведра брату. Но как все это поест, кидаться начнет, значит. Так ты мне, моншер, того, брякни, милый. Куда брякнуть-то? Очень я его не любил. Этот выбегал, заявлял. Все беды это от неудовольствия проистекают. И ежели, значит, дать человеку все, хлебца, значит, отрубей пареных, то и будет не человек, а ангел. Выбегалло заложил 3 экспериментальные модели. Модель человека, неудовлетворенного полностью. Модель человека, неудовлетворенного желудочно. Модель человека, полностью удовлетворенного. Полностью неудовлетворенный антропоид поспел первым. Он вывелся 2 недели назад. Это жалкое существо, покрытое язвами, как Иов, полуразложившееся, мучимое всеми известными и неизвестными болезнями, страдающее от холода и от жары одновременно, вывалилось в коридор, огласило институт серии нечленораздельных жалоб и издохло. Выбегало, торжествовал. Теперь можно было считать доказанным, что ежели человека не кормить, не поить и не лечить, то он это будет, значит, несчастлив и даже, может, помрет, как вот этот помер. Была создана комиссия по проверке работы выбегала, но тот, не растерявшись, представил 2 справки, из коих следовало. Во-первых, что 3 лаборантов его лаборатории ежегодно выезжают работать в подшефный совхоз. И во-вторых, что он, выбегало, некогда был узником царизма, а теперь регулярно читает популярные лекции в городском лектории и на периферии. И пока ошеломленная комиссия пыталась разобраться в логике происходящего, он неторопливо вывез с подшефного рыбозавода в порядке связи с производством 4 грузовика селедочных голов для созревающего антропоида, неудовлетворенного желудочного. Куда брякнуть-то? Брякнуть-то? Домой. Куда же еще в Новый год-то? Мораль должна быть, милый. Новый год дома встречать надо. Так это выходит по-нашему. Не спа? Я знаю, что домой. По какому телефону? А ты это в книжку посмотри. Грамотный? Вот и посмотри, значит, в книжку. У нас секретов нет, не то что у иных прочих. Анмас. Хорошо, брякни. Брякни, моншер, брякни, а кусаться он начнет. Так ты его по сусалам не стесняйся. Фе-ля-ви. А ведь мы с вами на брудершафт не пили. Пардон? Ничего, я так. А ничего? Так и хорошо, что ничего. С праздником тебя, с наступающим. Давай здоров, аривуар, значит. Он напялил ушанку и удалился. Тут принес ключи бакалавр черной магии Магнус Федорович Редькин. Толстый, как всегда озабоченный и разобиженный. Бакалавр он получил 300 лет назад за изобретение портков-невидимок. С тех пор он эти портки все совершенствовал и совершенствовал. Портки-невидимки превратились у него сначала в кюлоты-невидимки, потом в штаны-невидимки. И, наконец, совсем недавно о них стали говорить как о брюках-невидимках. И никак он не мог их отладить. На последнем заседании семинара по черной магии, когда он делал очередной доклад о некоторых новых свойствах брюк-невидимых Редькина, его опять постигла неудача. Во время демонстрации модернизированной модели что-то там заело, и брюки, вместо того, чтобы сделать невидимым изобретателя, вдруг со звонким щелчком сделались невидимыми сами. Очень неловко получилось. Однако Магнус Федорович главным образом работал над диссертацией, темой которой звучала так: материализация и линейная натурализация белого тезиса как аргумента достаточно произвольной функции Z не вполне представимого человеческого счастья. Он проделал громадную работу, собравший гигантскую коллекцию разнообразнейших определений счастья. Там были простейшие негативные определения. Не в деньгах счастье. Простейшие позитивные определения. Высшее удовлетворение, полное довольство, успех, удача. Определения казуистические. Счастье есть отсутствие несчастья. И парадоксальные. Счастливее шуты, дураки, суще глупые и нерадивые, ибо укоров совести они не знают, призраков и прочей нежити не страшатся, боязнью грядущих бедствий не терзаются, надеждой будущих благ не обольщаются. Магнус Федорович положил на стол коробочку с ключом и, недоверчиво глядя из-под лобья, сказал: «Я еще одно определение нашел». «Какое?» «Что-то вроде стихов, только там нет рифмы. Хотите?» «Конечно». «Вы спрашиваете, что считаю я наивысшим счастьем на земле? Две вещи. Менять вот так же состояние духа, как пенни выменял бы я на шиллинг, и юной девушке услышать пение вне моего пути, но вслед за тем, как у меня дорогу разузнала». Это Кристофер Лок с английского. «С Новым годом! Пока!» «С Новым годом!» «Алло! Кто у аппарата? А вам кого нужно?» «Вы мне это прекратите! Вы не в балагане, Привалов?» «Виноват, Модест Матвеевич. Дежурный Привалов слушает». «Вот так. Докладывайте». «Что докладывать?» «Слушайте, Привалов, вы опять ведете себя, как я не знаю кто. А вот тут поступил сигнал, что вверенные вам ключи вы сваливаете кучей на столе, вместо того, чтобы забирать их в ящик». «Выбегала, донес», подумал я. «Вы почему молчите?» «Будет исполнено». «В таком вот акцепте. Бдительность должна быть на высоте. Доступно?» «Доступно». «Про обход не забудьте. У меня все». Свалив ключи в карман пиджака, я отправился в первый обход. Я спустился в необозримый вестибюль, украшенный многовековыми наслоениями архитектурных излишеств, и заглянул в окошечко швейцарской. Там в фосфорицирующем тумане маячили два макродемона Максвелла. Как полагается демонам Максвелла, всю свою жизнь они занимались открыванием и закрыванием дверей. Следуя инструкции, я заговорил обоих, то есть перекрыл каналы информации и замкнул на себя вводно-выводные устройства. Закрыл окошечко щитом и обошел вестибюль. В вестибюле было сыро, сумрачно и гулко. В заплесневелых углах белесо мерцали кости прикованных скелетов, где-то мерно капала вода, в нишах между колоннами в неестественных позах торчали статуи в ржавых латах, справа у входа у стены громоздились обломки древних идолов, наверху этой кучи торчали гипсовые ноги в сапогах. Весь этот архаический хлам надлежало давным-давно выбросить, прорубить в стенах окна и установить трубки дневного света. Но все было заприходовано, заинвентаризовано и лично Модестом Матвеевичем к разбазариванию запрещено. На капителях колонн и в лабиринтах исполинской люстры, свисающей с почерневшего потолка, шуршали не топыри и летучие собаки. В глубокой нише, из которой тянуло ледяным смрадом, кто-то застонал и загремел цепями. «Вы это прекратите! Что еще за мистика?» В нише затихли. Я хозяйственно поправил сбившийся ковер и поднялся по лестнице. Как известно, снаружи институт выглядел двухэтажным. На самом деле, в нем было не менее 12 этажей. Выше 12-го я просто никогда не поднимался, потому что лифт постоянно чинили, а летать я еще не умел. Фасад с 10 окнами, как и большинство фасадов, тоже был обманом зрения. Вправо и влево от вестибюля институт простирался по крайней мере на километр. И тем не менее, решительно все окна выходили на ту же кривоватую улицу и на тот же самый лабаз. Весь первый этаж был занят отделом линейного счастья. Здесь конденсировали и распространяли по всему свету веселый беззлобный смех. Разрабатывали, испытывали и внедряли модели поведений и отношений, укрепляющих дружбу и разрушающих рознь. Возгоняли и сублимировали экстракты горе-утолителей, не содержащих ни единой молекулы алкоголя и иных наркотиков. Сейчас здесь готовили к полевым испытаниям портативный универсальный злободробитель и разрабатывали новые марки редчайших сплавов ума и доброты. Я отомкнул дверь центрального зала. Стоя на пороге, полюбовался, как работает гигантский дистиллятор детского смеха. По инструкции я должен был повернуть два больших белых рубильника на пульте, чтобы погасло золотое сияние в зале, чтобы стало темно, холодно и неподвижно. Короче говоря, инструкция требовала, чтобы я обесточил данное производственное помещение. Но обесточивать что бы то ни было в этой лаборатории представлялось мне просто кощунством. Я хотел уже подняться на второй этаж, но вспомнил о виварии и направился в подвал. Надзиратель вивария, пожилой, вольно отпущенный вурдалак Альфред, пил чай. При виде меня он попытался спрятать чайник под стол, разбил стакан, покраснел и потупился. Мне стало его жалко. С наступающим! Благодарствуйтесь. И вас тоже. Все в порядке? Бриарей палец сломал. Как так? Да так уж. На 18-й правой руке. В носе ковырял. Повернулся неловко. Они ж неуклюжие, гекатон хейры. И сломал. Ну так ветеринара надо. Обойдется. Что ему, впервые, что ли? Да нет, нет, так нельзя. Пойдем посмотрим. Мы прошли вглубь вивария, мимо вольера с гарпиями, проводившими нас мутными сосна глазами, мимо клетки с лернейской гидрой, угрюмой и неразговорчивой в это время года. Гекатанхейры, сторукие и 50-головые братцы-близнецы, первенцы неба и земли, помещались в обширной бетонированной пещере, забранной толстыми железными прутьями. Бриарей маялся. Он сидел на корточках, прижавшись к решетке, выставив в проход руку с больным пальцем, придерживал ее семью другими руками. Остальными 92 руками он держался за прутья и подпирал головы. Некоторые из голов спали. «Ну что? Болит?» Бодрствующие головы залопотали по-эллински и разбудили одну голову, которая знала русский язык. Страсть, как болит. Я осмотрел палец. Палец был грязный и распухший, и он совсем не был сломан. Он был просто вывихнут. Я вцепился в палец и рванул его на себя, что было силы. Бриарей взревел всеми 50 глотками и повалился на спину. Все, перетянем носовым платком. Ну все же, все. Ну-ка, тихо. Кровь бы ему пустить полезно. Да только какая в нем кровь? И видимость одна. Одно слово, нежить. Ну все. Бриарей поднялся. Все 50 голов блаженно улыбались. Я помахал ему рукой и пошел обратно. Около Кощея Бессмертного я задержался. Великий негодяй обитал в комфортабельной отдельной клетке с коврами, кондиционированием и стеллажами для книг. Содержался он в бесконечном предварительном заключении, пока велось бесконечное следствие по делу о бесконечных его преступлениях. В институте им очень дорожили, так как попутно он использовался для некоторых уникальных экспериментов и как переводчик при общении со Змеем Горынычем. Сам Змей Горыныч был заперт в старой котельной, откуда доносилось его металлическое храпение и взрёвывание с просонок. Я стоял и размышлял о том, что если где-нибудь в бесконечно удаленной от нас точке времени Кощея и приговорят, то судьи, кто бы они ни были, окажутся в очень странном положении. Смертную казнь к бессмертному преступнику применить невозможно. А вечное заключение, если учесть предварительное, он уже отбыл. Я, убедившись, что все в порядке, поднялся на второй этаж. Здесь было тихо, темно и пыльно. Здесь размещался отдел оборонной магии, среди сотрудников которого давно уже не было ни одной живой души. Все наши старики в свое время отдали дань увлечению этим разделом магии. Бен Бецалель успешно использовал голема при дворцовых переворотах. Глиняное чудовище, равнодушное к подкупу и неуязвимое для ядов, охраняло лаборатории, а заодно и императорскую сокровищницу. Джузеппе Бальзамо создал первый в истории самолетный эскадрон на помелах, хорошо показавший себя на полях сражений Столетней войны. Но эскадрон довольно быстро распался. Часть ведьм повыходила замуж, а остальные увязались за рейтарскими полками в качестве маркетанток. Царь Соломон отловил и зачаровал дюжину дюжин ифритов и сколотил из них отдельный истребительно-противослоновый огнеметный батальон. Молодой Кристобаль Хунта привел в дружину Карлу Великому китайского натасканного на мавров дракона. Но узнав, что император собирается воевать не с маврами, а с соплеменными басками, рассвирепел и дезертировал. На протяжении многовековой истории войн разные маги предлагали применять в бою вампиров для ночной разведки боем, василисков для поражения противника ужасом до полной окаменелости, ковры-самолеты для сбрасывания нечистот на неприятельские города, мечи-кладенцы различных достоинств для компенсации малочисленности и многое-многое другое. Однако уже после Первой мировой войны, после длинной берты танков, и прита, и хлора, оборонная магия начала хереть. Из отдела началось повальное бегство сотрудников. Дольше всех задержался там некий Петерим Шварц, бывший монах и изобретатель подпорки для мушкета, беззаветно трудившийся над проектом джин-бомбардировок. Суть проекта состояла в сбрасывании на города противника бутылок с джинами, выдержанными в заточении не менее 3000 лет. Хорошо известно, что джинны в свободном состоянии способны только либо разрушать города, либо строить дворцы. Основательно выдержанный джин, рассуждал Петерим Шварц, освободившись из бутылки, не станет строить дворцов, и противнику придется туго. Но узнав о водородной бомбе и бактериологической войне, старик Петерим потерял душевное равновесие, раздал имевшихся у него джинов по отделам и ушел исследовать смысл жизни Кристобалю Хунте. На этом же этаже располагалось книгохранилище. Хранилище было битком набито интереснейшими книгами. Но меня там больше всего заинтересовало многотомное издание книги судеб. Да. Книга судеб печаталась петитом на тончайшей рисовой бумаге и содержала в хронологическом порядке более или менее полные данные о 73 миллиардах 619 миллионах 24 тысячах 511 людях разумных. Первый том начинался пятикантропом А-ы-у-ых. Род 2 августа 965 543 года до нашей эры. Ум 13 января 965 522 года до нашей эры. Родители Рама Питеки. Жена Рама Питек. Дети: самец Ад-Ам, самка Э-Уа. Кочевал с трибой Рама Питеков по Араратской долине. Ел, пил, спал в свое удовольствие. Провертел первую дыру в камне. Сожран пещерным медведем во время охоты. Франсиско, Каэтано, Августин, Лусия и Мануэль и Хосефа и Мигель, Лука, Карлос, Педро Тринидад. Род 16 июля 1491 года нашей эры. Ум 17 июля 1491 года нашей эры. Родители: Педро, Карлос, Лука, Мигель и Хосефа и Мануэль и Лусия, Августин, Каэтано, Франсиско Тринидад и Мария Тринидад. СМ. Португалец. Анацефал. Кавалер Ордена Святого Духа, полковник гвардии. Из выходных данных явствовало, что книга судеб выходит тиражом в один экземпляр, и этот последний том подписан в печать еще во время полетов братьев Монгольфье. Видимо, для того, чтобы как-то удовлетворить потребности современников, издательство предприняло публикацию срочных нерегулярных выпусков, в которых значились только годы рождения и годы смерти. В одном из таких выпусков я нашел и свое имя. Однако из-за спешки в эти выпуски вкралась масса опечаток, и я с изумлением узнал, что умру в 1611 году. В восьмитомнике же замеченных опечаток до моей фамилии еще не добрались. На четвертом этаже мне, наконец, нашлась работа. Я погасил свет в кельях отдела вечной молодости. Молодежи в отделе не было. И эти старики, страдающие тысячелетним склерозом, постоянно забывали гасить за собой свет. Впрочем, я подозреваю, что дело здесь было не только в склерозе. Многие из них до сих пор боялись, что их ударит током. Они все еще называли электричку чугункой. В лаборатории сублимации между длинных столов бродила, зевая, руки в карманы, унылая модель вечно молодого юнца. Его седая двухметровая борода волочилась по полу и цеплялась за ножки стульев. На всякий случай я убрал в шкаф, стоявший на табуретке, бутыль с царской водкой и отправился к себе в электронный зал. Здесь стоял мой Алдан. Я немножко полюбовался на него. Какой он компактный и красивый, таинственно поблескивающий. В институте к нам относились по-разному. Бухгалтерия, например, встретила меня с распростертыми объятиями, и главный бухгалтер, скупо улыбаясь, сейчас же завалил меня томительными расчетами заработной платы и рентабельности. Жан Жиакомо, заведующий отделом универсальных превращений, вначале тоже обрадовался, но убедившись, что Алдан не способен рассчитать даже элементарную трансформацию кубика свинца в кубик золота, охладел к моей электронике и удостаивал настолько редкими случайными заданиями. Кристобаль Хунта, любивший во всем быть первым, взял за правило подключать по ночам машину к своей центральной нервной системе. Так что на другой день у него в голове все время что-то явственно жужжало и щелкало. А сбитый с толку Алдан, вместо того, чтобы считать в двоичной системе, непонятным мне образом переходил на древнюю 16-ричную, да еще менял логику, начисто отрицая принципы исключенного третьего. Янус Полуэктович, не помню уже, А или У, воспользовался машиной только один раз. Он принес с собой небольшую полупрозрачную коробочку, которую присоединил к Алдану. Примерно через 10 секунд работы с этой приставкой в машине полетели все предохранители, после чего Янус Пулуэктович извинился, забрал свою коробочку и ушел. Но несмотря на все маленькие помехи и неприятности, несмотря на все это, работать здесь было необычайно интересно, и я гордился своей очевидной нужностью. Было еще рано, всего 7:00. Я включил Алдан, немножко поработал. В 9:00 я опомнился, с сожалением обесточил электронный зал и отправился на 5-й этаж. Пурга все не унималась. Это была настоящая новогодняя пурга. Она выла и визжала в старых заброшенных дымоходах. Она наметала сугробы под окнами, бешено дергала и раскачивала редкие уличные фонари. Я миновал территорию административно-хозяйственного отдела. Вход в приемную Модеста Матвеевича был заложен крест-накрест двутавровыми железными балками. А по сторонам, сабли наголо, стояли два здоровенных ифрита в тюрбанах и в полном боевом снаряжении. Нос каждого красный и распухший от насморка был прободен массивным золотым кольцом с жестяным инвентарным номерком. Тот ифрит, что стоял справа, небритый с черной повязкой на глазу, стал есть меня глазом. О нем ходила дурная слава, будто он бывший людоед. И я поспешно пошел дальше. Мне было слышно, как он с хлюпаньем тянет носом и причмокивает за моей спиной. В 10:30 я вступил на этаж Амвросия Амбруазовича Выбегаллы. Прикрывая лицо носовым платком и стараясь дышать через рот, я направился прямо в лабораторию, известную среди сотрудников как родильный дом. Здесь, по утверждению профессора Выбегаллы, рождались в колбах модели идеального человека. В лаборатории было душно и темно. Я включил свет. Озарились серые гладкие стены, украшенные портретами Эскулапа, Парацельса и самого Амвросия Амбруазовича. Амвросий Амбруазович был изображен в черной шапочке на благородных кудрях, и на его груди неразборчиво сияла какая-то медаль. В центре лаборатории прямо на полу лежали буханки хлеба, стояли оцинкованные ведра с синеватым обратом и огромный чан с паренными отрубями. Судя по запаху, где-то поблизости находились и селедочные головы. Но я так и не смог понять, где. С некоторым облегчением я покинул владение Выбегаллы и стал подниматься на 6-й этаж. На лестничной площадке висел красочный стихотворный плакат, призывающий к созданию общественной библиотеки. Идея принадлежала месткому, стихи были мои. «Раскопай своих подвалов и шкафов перетряси, разных книжек и журналов по возможности неси». Я покраснел и пошел дальше. Вступив на 6-й этаж, я сразу увидел, что дверь Витькиной лаборатории приоткрыта, и услышал сиплое пение. Я, крадучись, подобрался к двери. Давеча Витька сказал, что идет в одну компанию, а в лаборатории оставляет работать дубля. Дубль – это очень интересная штука. Как правило, это довольно точная копия своего творца. Самый простой случай. Собирается, скажем, человек получить зарплату, а времени терять ему не хочется. И он посылает вместо себя своего дубля, только и умеющего, что никого без очереди не пропускать, расписываться в ведомости и сосчитать деньги, не отходя от кассы. Конечно, творить дубли умеют не все. Я, например, еще не умел. То, что у меня пока получалось, ничего не умело. Даже ходить. Настоящие мастера могут создавать очень сложных, многопрограммных, самообучающихся дублей. Такого вот супера Роман отправил летом вместо меня на машине. И никто из моих ребят не догадался, что это был не я. Дубль великолепно вел мой москвич, ругался, когда его кусали комары, и с удовольствием пел хором. Вернувшись в Ленинград, он развез всех по домам, самостоятельно сдал прокатный автомобиль, расплатился и тут же исчез прямо на глазах ошеломленного директора проката. Одно время я думал, что А. Янус и У. Янус – это дубль и оригинал. Однако это было совсем не так. Прежде всего, оба директора имели паспорта, дипломы, пропуска и другие необходимые документы. Самые же сложные дубли не могли иметь никаких удостоверений личности. При виде казенной печати на своей фотографии они приходили в ярость и немедленно рвали документы в клочки. И, наконец, самое главное – это то, что ни А. Януса, ни У. Януса никто никогда не создавал искусственно. Они не были копией и оригиналом, не были они и братьями-близнецами. Они были одним человеком – Янусом Полуэктовичем Невструевым. И никто в институте этого не понимал, но все знали это настолько твердо, что понимать и не пытались. Витькин дубль стоял, упершись ладонями в лабораторный стол и остановившимся взглядом следил за работой небольшого гомеостата Эшби. При этом он мурлыкал песенку на популярный некогда мотив. Мы не Декарты, не Ньютоны, мы... Я никогда раньше не слыхал, чтобы дубли пели. Справа от дубля в углу стоял под брезентовым чехлом двухходовой транслятор ТДХ-80. Убыточные изделия Китежградского завода маготехники. Рядом с лабораторным столом в свете трех рефлекторов блестел штопанной кожей мой старый знакомец диван. На диван была водружена детская ванна с водой. В ванне брюхом вверх плавал дохлый окунь. Витькин дубль пропел следующий куплет. Мы не Декарты, не Ньютоны мы, для нас наука темный лес чудес, а мы нормальные астрономы, да, хватаем звездочки с небес. В целях природы обуздания, в целях рассеять неучение тьму, берем картину мироздания, да, и тупо смотрим, что к чему. Окунь пребывал без изменений. Тогда дубль засунул руку глубоко в диван и принялся, сопя, что-то там с трудом поворачивать. Диван был транслятором. Он создавал вокруг себя М-поле, преобразующее, ну говоря просто, реальную действительность в действительность сказочную. Я испытал это на себе в памятную ночь на хлебах у Наины Киевны. И спасло меня тогда только то, что диван работал в четверть силы, иначе я проснулся бы каким-нибудь мальчиком с пальчик в сапогах. Для Витьки диван был инструмент номер один. Поэтому Витька крал диван каждую ночь. Витька был серьезный работник, не то что шалопай из отдела абсолютного знания, и намеревался превратить всю морскую и океанскую воду нашей планеты в живую воду. Пока он, правда, находился в стадии эксперимента. Окунь в ванне зашевелился и перевернулся брюхом вниз. Дубль убрал руку из дивана. Окунь апатично пошевелил плавниками, зевнул, завалился на бок и снова перевернулся на спину. Скотина! Это было сказано эмоционально. Никакой лабораторный дубль не мог бы так сказать. Дубль засунул руки в карманы, медленно поднялся и увидел меня. Я ехидно осведомился. «Работаем?» Дубль тупо смотрел на меня. «Ну, брось, брось, все ясно». Дубль молчал. Он стоял как каменный и не мигал. «Ну вот что, сейчас пол одиннадцатого, даю тебе 10 минут, все прибери, выбрось эту дохлятину и беги танцевать». А уж обесточу я сам. Ну? Чего ты ко мне пристал? Видишь ведь, что человек работает. Ты же дубль. Не смей со мной разговаривать. Тоже мне дубль. А, ничего у меня сегодня не получается. Дубля сотворил, получился какой-то уж совершенно безмозглый. Все ронял, на ум клайдет сел животное. Треснул я его по шее, руку отбил, и окунь дохнет систематически. А что с ним? А я откуда знаю? Где ты его взял? На рынке. А чего ты хочешь? Обыкновенная снулая рыбка. Дубина, вода-то живая. Вот, окунь ожил, видал? Угу. Когда даю максимальное напряжение, все в порядке. Экземпляр неудачный. А потом он, наверное, мороженый. А где бы рыбу взять? Рыбочку бы. Зачем? Верно. Зачем? Раз нет другой рыбы, почему бы не взять другую воду? Верно? Нет, так не пойдет. А как? Выметайся отсюда, покинь помещение. Куда? Куда хочешь, да помнись, 12-й же час. Новый год, тебя же ждут. Верочка ждет. Не, я им туда дубля послал. Хороший дубль, развесистый, дурак дураком. Анекдоты, стойку делает, танцует, как вол. Тут из коридора донеслись голоса, топот ног и хлопанье дверей. Я вскочил и кинулся вон из лаборатории. Ощущение ночной пустоты и темного покоя огромного здания исчезло бесследно. В коридоре горели яркие лампы. Кто-то, сломя голову, мчался по лестнице, кто-то кричал. Ванька! Напряжение упало! Бегай в аккумуляторную! Институт был битком набит сотрудниками. Казалось, их было даже больше, чем в будний день. В кабинетах и лабораториях вовсю горели огни, двери были распахнуты настежь. В институте стоял обычный деловой гул. Треск разрядов, монотонные голоса, диктующие цифры и произносящие заклинания. А через вестибюль все шли и шли, покрытые снегом, краснолицые веселые сотрудники. Ну и Витёк все уши забило. А, ты тоже ушел? Да ну, скукотища. Напились все. Дай, думаю, пойду лучше поработаю. Оставил им дубля и ушел. Ты знаешь, танцую я с ней и чувствую, что обрастаю шерстью. Хватил водки, не помогает. А если пучок электронов? Масса большая. Ну тогда фотонов. Алексей, у тебя лазер свободный есть? Ну давай хоть газовый. Галка, а как же ты мужа оставила? Я еще час назад вышел, если хочешь знать. В сугроб, понимаешь, провалился, чуть не занесло меня. Я понял, что не оправдал. А, Сашка! Сашенце, ты, говорят, не дури сегодня. Я к тебе потом забегу в зал. Эй, кто-нибудь, сотворите ему стакан, у меня руки заняты. Я был ошеломлен. Не заметил, как в руке у меня очутился стакан. В ту же секунду кремлевские часы принялись бить 12. Ребята, да здравствует понедельник! Ну что, еще бутылочку? Хватит, хватит, простудимся. Ребята, ребят, ночь на дворе, праздник. И что? Шли бы вы по домам. На меня посмотрели, меня похлопали по плечу. Ребят, мне сказали... Ничего. Это пройдет. Смотрите, карты не Ньютоны мы. Для нас наука темный лес. Чудеса мы нормальные. Трудовое законодательство нарушалось злостно. И я почувствовал, что у меня исчезло всякое желание бороться с этими нарушениями. Потому что сюда, в 12 часов новогодней ночи, прорвавшись через пургу, пришли люди, которым было интереснее доводить до конца или начинать сызнова какое-нибудь полезное дело, чем глушить себя водкой, бессмысленно дрыгать ногами, играть в фанты и заниматься флиртом разных степеней легкости. Сюда пришли люди, которым было приятнее быть друг с другом, чем порознь. Которые терпеть не могли всякого рода воскресенье, потому что в воскресенье им было скучно. Маги. Маги, люди с большой буквы, и девизом их было «Понедельник начинается в субботу». Да, они знали кое-какие заклинания. Умели превращать воду в вино, и каждый из них не затруднился бы накормить 5 хлебами 1000 человек. Но магами они были не поэтому. Они были магами, потому что очень много знали. И так много, что количество перешло у них, наконец, в качество. И они стали с миром в другие отношения, нежели обычные люди. Они работали в институте, который занимался прежде всего проблемами человеческого счастья и смысла человеческой жизни. Но даже среди них никто точно не знал, что такое счастье и в чем именно смысл жизни. И они приняли рабочую гипотезу, что счастье в непрерывном познании неизвестного и смысл жизни в том же. Каждый человек – маг в душе, но он становится магом только тогда, когда начинает меньше думать о себе и больше о других, когда работать ему становится интереснее, чем развлекаться в старинном смысле этого слова. И, наверное, их рабочая гипотеза была недалека от истины, потому что так же, как труд превратил обезьяну в человека, точно так же отсутствие труда в гораздо более короткие сроки превращает человека в обезьяну, даже хуже, чем в обезьяну. В жизни мы не всегда замечаем это. Бездельник и тунеядец, развратник и карьерист продолжают ходить на задних конечностях, разговаривать вполне членораздельно, хотя круг тем у них сужается до предела. Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником, волшебником. Есть такие, с пустыми глазами, достоверно знающие, с какой стороны у бутерброда масло. По-своему, очень даже не глупые. Да, знатоки человеческой природы, расчетливые и беспринципные, познавшие всю силу человеческих слабостей, умеющих любое зло обратить себе в добро, и в этом неутомимые. Они тщательно выбривают свои уши. И как часто они достигают значительных высот и крупных успехов в своем основном деле – строительстве светлого будущего в одной отдельно взятой квартире и на одном отдельно взятом приусадебном участке, отгороженном от остального человечества колючей проволокой. Мне жгуче захотелось работать. Я совсем было уже решил начхать на дежурство и уйти к своему Алдану, как позвонил Модест Матвеевич. С хрустом жуя, он сердито осведомился. Где вы ходите, Привалов? Третий раз звоню. Безобразие. С Новым годом, Модест Матвеевич. Некоторое время он молча жевал, потом ответил тоном ниже. Соответственно. Как дежурство? Только что обошел помещение. Все нормально. Самого сгорания не было? Нет, никак нет. Везде обесточено? Угу. Бриарей палец вывихнул. Бриарей? Постойте. Ага, инвентарный номер 1489. Почему? В носу ковырял. Что вы предприняли? Вправил. Правильное решение. Продолжайте дежурить. У меня все. Сразу после Модеста позвонил Эдик Амперян из отдела линейного счастья и вежливо попросил посчитать оптимальные коэффициенты беззаботности для ответственных работников. Через минуту примчался Роман. Давай ключи от кабинета Януса. Не дам. Давай ключи. Иди ты в баню, я лицо материально ответственное. А что тебе там нужно? Документация на РУ-16. Ну дай ключи. Вылупился. Кто? Выбегалов, упырь. Точнее, кадавр. А почему женщина кричала? А вот видишь, пошли. В родильном доме мы протолкались через толпу любознательных и увидели за лабораторным столом совершенно голого профессора Выбегалова. Синевато-белая его кожа мокро поблескивала, мокрая борода свисала клином, мокрые волосы залепили низкий лоб. Пустые прозрачные глаза, редко помаргивая, бессмысленно шарили по комнате. Профессор выбегал, кушал. На столе перед ним дымилась большая фотографическая кювета, доверху наполненная паренными отрубями. Не обращая ни на кого специального внимания, он зачерпывал отруби ладонью, уминал их пальцами, как клов, и образовавшийся комок отправлял в ротовое отверстие, обильно посыпая крошками бороду. На другом конце стола молоденькая ведьма-практикантка Стелла с чистыми розовыми ушками, бледные заплаканные с дрожащими губами, нарезала хлебные буханки и, отворачиваясь, подносила их выбегали на вытянутых руках. Эй, эй, девка, это, молока давай, лей, значит, прямо сюда, в отрубя. Сильвупля, значит. Стелла торопливо подхватила ведро и плеснула в кювету обратно. Эх, посуда мала, значит. Ты, девка, как тебя, это, как тебя, а прямо в чан лей? Ад, будем, значит, прямо из чана кушать. Да позвоните же ему, он же сейчас все доест. Звонили уже, ты лучше от него отойди все-таки. Ступай сюда. Но он придет, придет. Сказал, что выходит. Галоши, значит, надевает и выходит. Иди сюда. Отойди от него, тебе говорят. Я, наконец, понял, в чем дело. Это не был профессор Выбегалло. Это был новорожденный кадавр, модель человека, неудовлетворенного желудочного. И слава богу, душ. Я подумал, что профессор охватил мозговой паралич, как следствие напряженных занятий. Стелла осторожненько отошла, ее схватили за плечи и втянули в толпу. Она спряталась за моей спиной, вцепившись мне в локоть, и я немедленно расправил плечи, хотя не понимал еще, в чем дело и чего она так боится. Кадавр жрал. Он слез со стула и погрузил голову в чан. Женщины отвернулись. Лилечке Новосмеховой стало плохо, и ее вынесли в коридор. Хорошо, будем логичны. Сейчас он прикончит отруби, потом доест хлеб, а потом... В передних рядах возникло движение. Толпа потеснилась к дверям. Я начал понимать. Стелла сказала тоненьким голоском. Еще селедочные головы есть. Много? 2 тонны. Да. И где же они? Они должны подаваться по конвейеру. Но я попробовала, а конвейер сломан. Кадавр вылез из чана. Утер бороду. Сонно посмотрел на нас. И вдруг, ловким движением, неимоверно далеко вытянув руку, сцапал последнюю буханку хлеба. Затем он хрокочуще отрыгнулся и откинулся на спинку стула, сложив руки на огромном вздувшемся животе. По лицу его разлилось блаженство. Он посапывал и бессмысленно улыбался. Может быть, у него завод кончился? Это просто релаксация. Пароксизм довольства. Он скоро опять проснется. Что же это будет, Саша? Я боюсь. Ну, ничего. Ничего, я с тобой. Роман, я думаю, в крайнем случае ты способен его дематериализовать. Не трусь. Это все игрушки. С Выбегалой только связываться неохота. Этого ты не бойся. Ты вон того бойся. Он указал на второй автоклав, мирно пощелкивающий в углу. Между тем кадавр вдруг беспокойно зашевелился. Стелла тихонько взвизгнула и прижалась ко мне. Саша! Глаза кадавра раскрылись. Нехороший у него был взгляд. Оценивающий. Выбирающий какой-то. Пустые прозрачные глаза уперлись в Стеллу, и она испустила вопль. Тот самый душераздирающий вопль, переходящий в ультразвук, который мы с Романом уже слышали в приемной директора 4 этажами и ниже. В дверях раздался шум, все задвигались, и сквозь толпу, расталкивая зазевавшихся, выдирая сосульки из бороды, полез Амвросий Амбруазович Выбегалло, настоящий. От него пахло водкой, зипуном и морозом. Ой, милый, что же это, а? Кельситосион. Стелла, что ж ты это смотришь? А? Где селедка? У него ж потребности. У него же они растут. Мои труды читать надо. Потребности надо удовлетворять. Почему сразу не дала? Ох уж эти ляфам, ляфам. Так конвейер сломан. Кто сказал, что сломан? И не сломан вовсе, а заговорен. Чтоб, значит, не всяк мог пользоваться, потому что это потребность у всех, а селедка только для модели. В стене открылось окошечко, затарахтел конвейер, и прямо на пол полился поток благоухающих селедочных голов. Глаза кадавра сверкнули. Он пал на четвереньки, дробной рысью подскакал к окошечку и взялся за дело. Выяснилось, что Выбегалло привел с собой 2 корреспондентов областной газеты. Корреспонденты были знакомыми. Г. Проницательный и Б. Питомник. От них тоже пахло водкой. Сверкая блицами, они принялись фотографировать и записывать в книжечки. Г. Проницательный и Б. Питомник специализировались на науке. Точнее, на профессоре Выбегалле. Их боевые очерки о самонадевающейся обуви, о самовыдергивающей, самоукладывающейся в грузовике моркови и о других проектах Выбегаллы были широко известны в области. А статья «Волшебник из Соловца» появилась даже в одном из центральных журналов. Когда у кадавра наступил очередной пароксизм довольства, и он задремал, подоспевшие лаборанты торопливо нарядили его в черную пару и подсунули под него стул. Корреспонденты поставили Выбегаллу рядом, положили его руки на плечи кадавра и, нацелясь объективами, попросили продолжать. Главное, что... Главное, чтобы человек был счастлив. Замечаю это в скобках. Счастье есть понятие человеческое. А что есть человек, философски говоря? Человек, товарищи, есть homo sapiens, который может и хочет. Может — это все, что хочет, а хочет — все, что может. Неспа, товарищи. Если он, то есть человек, может все, что хочет, а хочет все, что может, то он, и есть счастлив. Так мы его и определим. Что мы здесь, товарищи, перед собою имеем? Мы имеем модель. Эта модель, товарищи, хочет. И это уже хорошо. Еще, товарищи, вы сами видите, что она может. Он, значит, счастливый. Имеется метафизический переход от несчастья к счастью. И это нас не может удивлять, потому что счастливыми не рождаются, А счастливыми это становится. О, вот как оно может. Минут 10-15 оно может. Вы, товарищ питомник, там свой фотоаппаратик-то отложите, а возьмите вы киноаппарат, потому как здесь мы имеем процесс. А вы, товарищ проницательный, все, что я говорю, записывайте, а потом дайте мне. Я приглажу и ссылки вставлю. Вот. А теперь оно дремлет. Но это еще не все. Он ди кё, говорят, что убегало, мол, против духовного мира. Это, товарищи, ярлык. Нам, товарищи, давно пора забыть такие манеры в научной дискуссии. Все мы знаем, что материально идет впереди, а духовно идет позади. Сатур вентур, как известно, нон студит либентур, или по-нашему сытое брюхо к учению глухо. Что мы применительно к данному случаю переведем так. Голодный к уме, все хлеб на уме. Наоборот. Эту реплику из зала мы, товарищи, сейчас отметем с негодованием, как неорганизованную. Не будем отвлекаться от главного, от практики. Я продолжаю и перехожу к следующей ступени эксперимента. Поясняю для прессы. Исходя из материалистической идеи о том, что временное удовлетворение мат-потребностей произошло, можно переходить к удовлетворению дух-потребностей. То есть посмотреть кино, телевизор, послушать народную музыку или попеть самому и даже почитать какую-нибудь книгу, скажем, «Крокодил» или там газету. Угрюмые, вырванные из-за новогодних столов лаборанты развернули на столах магнитофон, радиоприемник, кинопроектор и небольшую переносную библиотеку. Магнитофон сладко запел. Радиоприемник засвистел и заулюлюкал. Проектор начал показывать на стене мультфильм «Волк и семеро козлят». Два лаборанта встали с журналами в руках по сторонам кадавра и принялись наперебой читать. Как и следовало ожидать, желудочная модель отнеслась ко всему этому шуму с полным безразличием. Пока ей хотелось лопать, она чихала на свой духовный мир, потому что хотела лопать и лопала. Насытившись же, она игнорировала свой духовный мир, потому что соловела и временно уже ничего больше не желала. Зоркий выбегалло ухитрился все-таки заметить несомненную связь между стуком барабана из радиоприемника и рефлекторным подрагиванием нижних конечностей модели. Зоркий выбегалло ухитрился все-таки заметить несомненную связь между стуком барабана из радиоприемника и рефлекторным подрагиванием нижних конечностей модели. Могу! Товарищ питомник, снимайте ногу крупным планом. Ля вибрасьон самоле гоши тюн гран синь. Дрожание его левой икры есть великий признак по-нашему, значит. Эта нога отметет все происки и сорвет все ярлыки, которые на меня навешивают. Уисандот, человек, который не специалист, может быть, даже удивиться, как я отношусь к этой ноге. Но ведь, товарищи, все великое обнаруживается в малом. А я должен напомнить, что данная модель есть модель ограниченных потребностей, говоря конкретно, только одной потребности. И называя вещи своими именами прямо по-нашему, без всех этих вуалей, модель потребности желудочной. Компренебу? Разрешите вопрос? Прошу. Амвросий Амбруазович, а что будет, когда оно все потребит? Я прошу всех присутствующих отметить этот провокационный вопрос, от которого за версту разит мальтузианством, неомальтузианством, прагматизмом, экзистенциализмом и неверием, товарищи, в неисчерпаемую мощь человечества. Вы что хотите сказать этим вопросом, товарищ? Что в деятельности нашего научного учреждения может наступить момент, кризис, регресс, когда нашим потребителям не хватит продуктов потребления? Нехорошо, товарищ, не подумали вы. А мы не можем допустить, чтобы на нашу работу навешивали ярлыки и бросали тень. И мы этого, товарищи, не допустим. Он достал носовой платок и вытер бороду. Г. Проницательный, скривившись от умственного напряжения, задал следующий вопрос. Я, конечно, не специалист, но какое будущее у данной модели? Я понимаю, что эксперимент проходит успешно, но очень уж активно она потребляет. Данная модель есть уже пройденный этап. Вот здесь, во втором автоклаве, идеал, на который нужно смотреть. Или, выражаясь точнее, вот модель нашего с вами идеала. Мы имеем здесь универсального потребителя, который всего хочет и все, соответственно, может. Все потребности в нем заложены, какие только бывают на свете. И все эти потребности он может удовлетворить с помощью нашей науки, разумеется. Поясню для прессы. Модель универсального потребителя хочет неограниченно. Все мы, товарищи, при всем нашем уважении к нам, просто нули рядом с нею. Потому что она хочет таких вещей, о которых мы и понятия не имеем. И она не будет ждать милости от природы. Она возьмет от природы все, что ей нужно для полного счастья. Счастье данной модели будет неописуемым. Все ее потребности будут мгновенно удовлетворяться по мере их возникновения. Простите, и все ее потребности будут материальными? Духовные потребности разовьются в соответствии. Я уже отмечал, что чем больше материальных потребностей, тем разнообразнее будут духовные потребности. Это будет исполин духа и корифей. А когда и где будет происходить демонстрация универсальной модели, Амвросий Амбруазович? Ответ. Демонстрация будет происходить здесь, в этой моей лаборатории. О моменте пресса будет оповещена дополнительно. Но это будет в ближайшие дни. Есть мнение, что это будет в ближайшие часы. Так что товарищам прессе лучше всего остаться и подождать. А вам не кажется, Амвросий Амбруазович, что такую демонстрацию проводить в помещении, да еще в центре города, опасно? А нам опасаться нечего. Пусть наши враги это опасаются. Помните, я говорил вам, что, возможно... Вы, товарищ, недостаточно, значит, подкованы. Отличать надо, товарищ, возможность от действительности, случайность от необходимости, теорию от практики и вообще... Все-таки, может быть, на полигоне? Я испытываю не бомбу, испытываю модель идеального человека. Какие еще будут вопросы? Кадавр жрал. Черная пара на нем потрескивала, расползаясь по швам. Роман, изучающий, глядел на него. Потом он вдруг громко сказал: «Есть предложение. Всем лично незаинтересованным немедленно покинуть помещение. Сейчас здесь будет очень грязно. До невозможности грязно». «Это провокация!» Роман, схватив меня за рукав, потащил к двери. Я потащил за собой Стеллу. Вслед за нами устремились остальные зрители. Роману в институте верили? Выбегали? Нет. В лаборатории из посторонних остались одни корреспонденты. А мы столпились в коридоре. А в чем дело? Что будет? Почему грязно? Сейчас он рванет. Кто рванет? Выбегала? Корреспондент жалко. И тут раздался грохот. Зазвенели разбитые стекла, дверь лаборатории крякнула и сорвалась с петли. В образовавшуюся щель вынесла фотоаппарат и чей-то галстук. Мы шарахнулись, Стелла опять взвизгнула. Спокойно, уже все. Одним потребителем на земле стало меньше. Из лаборатории доносилось хлюпанье, кашель, неразборчивые проклятия. Потянуло дурным запахом. Надо посмотреть, что ли? Саша, не ходи. Я дежурный сегодня. Поняла? Надо же кому-то идти выгребать. Я сделал несколько неуверенных шагов к дверям, но тут из лаборатории, цепляясь друг за друга, выбрались корреспонденты и выбегала. Господи. В каком они были виде? Опомнившись, я вытащил из кармана платиновый свисток и свистнул. Расталкивая сотрудников, ко мне заспешила авральная команда ассенизаторов домовых. Больше всего меня поразило то, что выбегало, нисколько не был обескуражен происшедшим. Пока домовые обрабатывали его, поливая абсорбентами и умащивая благовониями, он вещал: «Вот вы, товарищи, вы все опасались. Что, мол, будет, да как, мол, его остановить? Есть, есть у вас, товарищи, эдакий нездоровый, значит, скептицизм. Я бы сказал, эдакое недоверие к силам природы, к человеческим возможностям. И где же оно теперь, ваше недоверие? Лопнуло. Лопнуло, товарищи, на глазах широкой общественности. И забрызгала меня и вот товарищи из прессы». Пресса потерянно молчала, покорно подставляя бока под шипящие струи абсорбентов. Авральная команда деловито вставляла стекла и жгла в муфельные печи останки желудочной модели. Останков было мало. Кучка пуговиц с надписью «For gentlemen», рукав пиджака, неимоверно растянутые подтяжки и вставная челюсть, напоминающая ископаемую челюсть гигантопитека. «Прессу прошу ко мне. Впрочем, предлагаю вернуться к своим непосредственным обязанностям». Пресса вытащила книжечки, все трое уселись за стол и принялись уточнять детали очерка «Рождение открытия» и информационной заметки «Профессор Выбегало рассказывает». Можно было, конечно, понять всех этих корреспондентов, которые липли к Выбегалле, как мухи к помойке. Классический труд Выбегаллы «Основа технологии производства самонадевающейся обуви» произвел в свое время заботами Б. Питомника изрядный шум. Позже, правда, выяснилось, что самонадевающиеся ботинки стоят дороже мотоцикла и боятся пыли и сырости. Время было позднее, я пошел на свой пост в приемную. Янус Полуэктович прошел к себе в кабинет. За ним проследовали Федор Семенович, Кристобаль Хунта с толстой черной сигарой в углу рта, насупленный Выбегалло и решительный Роман. Все они были озабочены, очень спешили и не обратили на меня никакого внимания. Дверь в кабинет осталась открытой. «Начнем с того, что ваш, простите, родильный дом находится в точности под моими лабораториями. Вы уже устроили один взрыв, и в результате я в течение 10 минут был вынужден ждать, пока в моем кабинете вставят вылетевшие стекла. Я сильно подозреваю, что аргументы более общего порядка вы во внимание не примете, и потому исхожу из чисто эгоистических соображений». «Это, дорогой, мое дело, чем я у себя занимаюсь. Я до вашего этажа, товарищ Кристобаль Хунта, не касаюсь. Хотя вот у вас в последнее время бесперечь течет живая вода. Она у меня весь потолок замочила, и клопы от нее заводятся. Но я вашего этажа не касаюсь, а вы не касайтесь моего». «Голубчик, Амбросий Амбруазович, надо же принять во внимание возможные осложнения. Ведь никто же не занимается, скажем, драконом в здании. Хотя есть и огнеупор, и...» «У меня не дракон, у меня счастливый человек, исполин духа. Как-то странно вы рассуждаете, товарищ Киврин. Странные у вас аналогии, чужие. Модель идеального человека и какой-то внеклассовый огнедышащий дракон». «Голубчик, да дело же не в том, что он внеклассовый, а в том, что он пожар может устроить». «Вот опять! Идеальный человек может устроить пожар. Не подумали вы, товарищ Федор Семенович?» «Я говорю о драконе». «А я говорю о вашей неправильной установке. Вы стираете, Федор Семенович. Вы всячески замазываете. Мы, конечно, стираем противоречия между городом и деревней, между мужчиной и женщиной, наконец, но замазывать пропасть мы вам не позволим, Федор Семенович». Какую пропасть? Что за чертовщина? Роман, в конце концов, вы же ему при мне объясняли. Я говорю, Амбросий Амбруазович, что ваш эксперимент опасен, понимаете? Город можно повредить, понимаете? «Я-то все понимаю, я-то не позволю идеальному человеку вылупляться среди чистого поля на ветру». «Амбросий Амбруазович, я могу еще раз повторить свою аргументацию. Эксперимент опасен, потому что он...» «Вот я, Роман Петрович, давно на вас смотрю и никак не могу понять, как вы можете применять такие выражения к человеку-идеалу. Идеальный человек ему, видите ли, опасен». «Да не идеальный человек, а ваш гений-потребитель». «Как вы сказали? Повторите, как вы назвали идеального человека?» «Так, друг мой, нельзя все-таки». «Нельзя. Правильно, товарищ Киврин, нельзя. Мы имеем эксперимент международно-научного звучания. Исполин духа должен появиться здесь, в стенах нашего института. Это символично». «Товарищ Роман с его прагматическим уклоном делячески, товарищи, относится к проблеме. И товарищ Хунта тоже смотрит усколоба. Не смотрите на меня, товарищ Хунта. Царские жандармы меня не запугали, и вы меня тоже не запугаете. Разве в нашем, товарищи, духе боятся эксперимента? Конечно, товарищу Хунте, как бывшему иностранцу и работнику церкви, позволительно временами заблуждаться, но вы... Товарищ Роман, и вы, Федор Семенович. Вы же простые русские люди. Прекратите демагогию. И как вам не совестно нести такую чушь? Какой я вам простой человек? И что это за слово такое простой? Это дубли у нас простые. Я могу сказать только одно. Я простой бывший великий инквизитор. И я закрою доступ к вашему автоклаву до тех пор, пока не получу гарантии, что эксперимент будет производиться на полигоне. И не ближе 5 километров от города. Или даже 10. Так, понятно. Отгораживаете нашу науку от народа. Тогда уж, может быть, не на 10 километров, а прямо уж на 10 000 километров, Федор Семенович. Где-нибудь по ту сторону. Где-нибудь на Аляске, Крестоваль Хасеевич. Или откуда вы там? Так прямо и скажите, а мы запишем. Лет 300 назад за такие слова я пригласил бы вас на прогулку за город, где отряхнул бы вам пыль с ушей и проткнул насквозь. Ничего, ничего, это вам не Португалия, критики не любите. Лет 300 назад я бы с тобой тоже не особенно церемонился, кафалин недорезанный. Вас гнать надо, выбегало. Вы, оказывается, неприятная фигура. Критики, критики не любите. И вот тут, наконец, заговорил Янус Полуэктович. Голос у него был мощный, ровный, как у Джек Лондоновских капитанов. Эксперимент, согласно просьбе Амвросия Амбруазовича, будет произведен сегодня в 10:00. Ввиду того, что эксперимент будет сопровождаться значительными разрушениями, которые едва не повлекут за собой человеческие жертвы, местом эксперимента назначаю дальний сектор полигона в 15 километрах от городской черты. Пользуясь случаем, заранее поблагодарить Романа Петровича за его находчивость и мужество. На полигоне уже все было готово. Публика пряталась за бронещиты. Выбегала, торчала из свежевырытой траншеи и молодецки смотрел в большую стереотрубу. Федор Семенович и Кристобаль Хунта с 40-кратными биноклями в руках тихо переговаривались по латыни. Янус Полуэктович в большой шубе равнодушно стоял в стороне и ковырял тростью снег. Б-питомник сидел на корточках возле траншеи с раскрытой книжечкой и авторучкой наготове. Г-проницательный, увешанный фото- и киноаппаратами, тер замерзшие щеки, крякал, стучал ногой об ногу за его спиной. Небо было ясное, полная луна склонялась к западу. Блестел снег на равнине, и большой округлый цилиндр автоклава был отчетливо виден в сотни метров от нас. Выбегало оторвался от стереотрубы, прокашлялся и сказал: «Товарищи, товарищи, что мы наблюдаем в эту стереотрубу? В эту стереотрубу, товарищи, мы наблюдаем, как защитный колпак начинает автоматически отвинчиваться. Пишите, пишите, товарищ питомник, и поточнее пишите. Автоматически значит отвинчиваться. Через несколько минут мы будем иметь появление среди нас идеального человека, шевалье, значит. Сан-пер и сан-репрош, что по-нашему значит рыцарь без страха и упрека». Я и простым глазом видел, как отвинтилась крышка автоклава и беззвучно упала на снег. Из автоклава ударила длинная до самых звезд струя пара. «Даю пояснение для прессы», — начал было выбегало, но тут раздался страшный рев. Земля поплыла и зашевелилась. Свелась огромная снежная туча, все повалились друг на друга, и меня тоже опрокинуло и покатило. Рев все усиливался, и когда я с трудом, цепляясь за гусеницы грузовика, поднялся на ноги, я увидел, как жутко гигантской чашей в мертвом свете луны ползет, заворачиваясь внутрь, край горизонта. Как угрожающе раскачиваются бронещиты, как бегут в рассыпную, падают и снова вскакивают вываленные в снегу зрители. Я увидел, как Федор Симеонович и Кристобаль Хунта, накрытые радужными колпаками защитного поля, пятятся под натиском урагана, как они, подняв руки, силятся растянуть защиту на всех остальных, но вихрь рвет защиту в клочья, и эти клочья несутся над равниной, подобно огромным мыльным пузырям, и лопаются в звездном небе. Я увидел поднявшего воротник Януса Полуэктовича, который стоял, повернувшись спиной к ветру, прочно упершись тростью в обнажившуюся землю, и смотрел на часы. А там, где был автоклав, крутилось освещенное изнутри красным тугое облако пара. И горизонт стремительно загибался все круче и круче. И казалось, что все мы находимся на дне колоссального кувшина. А потом, совсем рядом с эпицентром этого космического безобразия, появился вдруг Роман в своем зеленом пальто, рвущемся с плеч. Он широко размахнулся, швырнул в ревущий пар что-то большое, блеснувшее бутылочным блеском, и сейчас же упал ничком, закрыв голову руками. Из облака вынырнула безобразная, искаженная бешенством физиономия Джинна. Глаза его крутились от ярости, разевая пасть в беззвучном хохоте. Он взмахнул просторными волосатыми ушами, пахнуло гарью. Над метелью взметнулись призрачные стены великолепного дворца, затряслись и опали, а Джин, превратившись в длинный язык оранжевого пламени, исчез в небе. Несколько секунд было тихо. Затем горизонт с тяжелым грохотом осел. Снег пропал. Все поле вокруг было черным. Там, где минуту назад стоял автоклав, зияла большая воронка. Из нее поднимался белый дымок, пахло паленым. Зрители начали подниматься на ноги. Лица у всех были испачканы и перекошены. Многие потеряли голос, кашляли, отплевывались и тихо постановали. Начали чиститься. И тут обнаружилось, что некоторые раздеты до белья. Послышался ропот, затем крики. «Где брюки? Почему я без брюк? Я ж был в брюках!» «Товарищи! Никто не видел моих часов!» «И моих! И у меня тоже пропали!» «Зуба нет! Платинового летом только вставил!» «Ой, а у меня колечко пропало! И браслет!» «Где выбегала? Что за безобразие? Что все это значит?» «Да черт с ними, с часами и зубами! Люди-то все целы! Сколько нас было?» «А что, собственно, произошло? Какой-то взрыв? Джина? А где же исполин духа?» «Где, потребитель? Где выбегала, наконец?» «А горизонт видел? Знаешь, на что это похоже?» «На свертку пространства. Я эти штуки знаю». «Холодно в майке. Дайте что-нибудь». Где этот выбегала? Где этот дурак?» Земля зашевелилась, и из траншеи вылез выбегала. Он был без валенок. «Даю пояснение для прессы». Но ему не дали пояснить. Магнус Федорович Редькин, пришедший специально, чтобы узнать, наконец, что же такое настоящее счастье, подскочил к нему, тряся сжатыми кулаками, и завопил. «Это шарлатанство! Вы за это ответите! Балаган! Где моя шапка? Где моя шуба? Я буду на вас жаловаться! Где моя шапка, я спрашиваю?» «В полном соответствии с программой. Наш дорогой исполин...» «Вы, милейший, взрываете свой талант в землю. Вами надо отдел оборонной магии усилить ваших идеальных людей на неприятельские базы сбрасывать надо на страх агрессора. Выбегалло попятился, заслоняясь рукавом зипуна. К нему подошел Кристобаль Хозевич, молча меряя его взглядом, швырнул ему под ноги испачканные перчатки и удалился. Жан Жиакомо, наспех создавая себе видимость элегантного костюма, прокричал издали: «Это же феноменально, сеньоры! Я всегда питал к нему некоторую антипатию, но ничего подобного представить себе не мог!» Тут, наконец, разобрались в ситуации Г. Проницательный и Б. Питомник. До сих пор, неуверенно улыбаясь, они глядели каждому в рот, надеясь что-нибудь понять. Затем они сообразили, что все идет далеко не в полном соответствии. Г. Проницательный твердыми шагами приблизился к Выбегалле и, тронув его за плечо, сказал железным голосом: «Товарищ профессор, где я могу получить назад мои аппараты? 3 фотоаппарата и 1 киноаппарат». «И мое обручальное кольцо», добавил Б. Питомник. «Он ву демендера, кант он ура безон де ву. Когда будет нужно, вас позовут, стал быть. Обождите». Выбегало повернулся и пошел к воронке. Исполина потребителя в воронке не оказалось. Зато там было все остальное и еще много сверх того. Там были фото- и киноаппараты, бумажники, шубы, кольца ожерелья, брюки и платиновый зуб. Там были валенки Выбегаллы и шапка Магнуса Федоровича. Там оказался мой платиновый свисток для вызова авральной команды. Кроме того, мы обнаружили там 2 автомобиля «Москвич», 3 автомобиля «Волга», железный сейф с печатями местной сберкассы, большой кусок жареного мяса, 2 ящика водки, ящик жигулевского пива и железную кровать с никелированными шарами. Примчался на милицейском газике юный сержант Ковалев. Ковалев ходил вокруг воронки, пытаясь обнаружить следы преступника. Он нашел огромную вставную челюсть и глубоко задумался над ней. Корреспонденты, получившие свою аппаратуру и увидевшие все в новом свете, внимательно слушали Выбегаллу, который опять понес демагогическую ахинею насчет неограниченных и разнообразных потребностей. Становилось скучно. Я мерз. Пошли домой. Пошли. Слушай, а откуда ты взял джина? Выписал вчера со склада. Совсем для других целей. А что все-таки произошло, а? Он опять обожрался? Нет, просто Выбегала дура. Это понятно. Но откуда катаклизм? Да все оттуда же. Я говорил ему 1000 раз. Вы программируете стандартного суперэгоцентриста. Ага. Он загребет все материальные ценности, до которых сможет дотянуться. А потом свернет пространство, закуклится и остановит время. Ага. А Выбегала никак не может взять в толк, что истинный исполин духа не столько потребляет, сколько думает и чувствует. Это всем ясно. Ты лучше скажи мне, а откуда у Янус узнал, что все получится именно так, а не иначе? Он же все это предвидел. И огромное разрушение, и то, что я соображу, как прикончить исполина в зародыш. А ведь действительно, он ведь даже благодарность тебе вынес авансом. Странно, верно? Угу. Надо бы все это тщательно продумать. И мы стали тщательно продумывать. Только весной и только случайно нам удалось во всем разобраться. Но это уже совсем другая история.